Глава вторая. Звездная пристань. Ранним вечером, несколько недель спустя, серые облачные доспехи неба отлетели на юг. Разбитые вдребезги и тающие, словно под ударами палицы, которые окунули в кислоту. Тот же могучий северо-восточный ветер презрительно сдул до того неприступную стену облаков на востоке, открывая мрачно-величественную гряду гор, тянущуюся с севера на юг и резко вырастающую из плато стылых пустошей, расположенного на высоте 2 лиг. Словно дракон длиной в 50 лиг вздымал свою утыканную шипами спину над ледяной гробницей. Фафхард не новичок в стылых пустошах. Рожденный у подножия этих гор и в детстве немало полазивший по их нижним склонам, перечислял их название Серому Мышелову. Два друга стояли рядом на покрытом хрустящим инеем восточном краю впадины, в которой они разбили свой лагерь. Впадину эту уже затопила закатная тень. Но солнце, садящееся за их спинами, еще озаряло западные склоны главных вершин, которые называл Фафхард. Озаряло их не романтическим розовым сиянием, а скорее чистым, холодным, вырисовывающим все детали светом, так подходящим к страшной отчужденности гор. «Посмотри, как следует на первый большой подъем на севере», — говорил Фафхард Мышелову. «Эта фаланга угрожающих небу ледяных копий с проблесками темного камня и сверкающей зелени зовется Пила. Дальше вздымается гигантский одинокий клык, словно сделанный изо льда и слоновой кости, и неприступный по любым здравым оценкам. Его называют Бивнем. Еще один неприступный пик, еще более высокий, южная стена которого — отвесный обрыв, взмывающий ввысь на целую лигу и отклоняющийся наружу у острия вершины. Это Белый Зуб, верный пес великаньего плоскогорья, где погиб мой отец. Теперь начни снова с первого снежного купола на юге цепи», — продолжал высокий человек в меховой одежде, с непокрытой головой и с волосами и бородой цвета меди. «Эту гору называют «намек» или «давай». Выглядит она довольно невысокой, однако люди замерзали насмерть, ночуя на ее склонах. Или бывали сметены неожиданными, как каприз королевы, лавинами. Затем гораздо более обширный снежный купол. Истинная королева рядом с намеком принцессой. Полусфера чистой белизны, достаточно высокая, чтобы подпирать крышу зала, где соберутся все боги, которые когда-либо были или будут. Это Гран-Ханак, на которую первым из всех людей поднялся мой отец и покорил ее. Наш шатровый городок располагался вон там, у ее подножия. Теперь от него, я полагаю, не осталось и следа, даже и кучи мусора. Рядом с Гран-Ханаком и ближе к нам огромный столб с плоской вершиной, почти пьедестал для неба, который, как кажется, сделан из снега с зелеными прожилками, на самом деле это все светлый, как снег, гранит, отшлифованный штормами. «Обелиск Паларис!» И последнее, — продолжал Фафхард, понизив голос и схватив своего низкорослого спутника за плечо. «Подними взгляд на гору, возвышающуюся между обелиском и Белым Зубом, со снежными косами, темными скалами и снежной шапкой. Ее сверкающее подножие слегка скрыто за обелиском, но она настолько же выше своих соседей, насколько они выше стылых пустошей. Сейчас, когда мы на нее смотрим, она прячет за собой поднимающуюся луну. Это звездная пристань. Цель нашего пути». «Довольно симпатичная, высокая, стройная бородавка на этом отмороженном пятне на лике Невона», — согласился Серый Мышелов, пытаясь освободить свое плечо от хватки Фафхарда. «А теперь, наконец, скажи мне, приятель, почему ты в молодости не взобрался на эту звездную пристань и не захватил сокровища? Неужели нужно было ждать до тех пор, пока мы не нашли ключ к этому кладу в пыльной, душной, охраняемой скорпионами башне в пустыне, за четверть мира от этих гор, и затратили полгода, чтобы добраться сюда?» Голос Фафхарда чуть дрогнул, когда он ответил. «Мой отец никогда не поднимался на нее. Почему же я должен был это делать? К тому же в клане моего отца не было легенд о сокровищах, спрятанных на вершине звездной пристани. Хотя была уйма других легенд об этой горе, и каждая запрещала на нее подниматься. Люди называли моего отца разрушителем легенд и в мудрости своей пожимали плечами, когда он погиб на Белом Зубе. Честно говоря, моя память не так уж хороша теперь, Мышелов. Я получил множество сотрясающих мозги ударов по голове, прежде чем научиться наносить удары первым. И к тому же я был еще слишком молод, когда покинул стылые пустоши. Хотя грубые и суровые стены обелиска были моей поставленной вертикально площадкой для игр. Мышелов с сомнением кивнул. В тишине друзья услышали, как их привязанные пуни хрумкают ломкой от инея травой. Затем раздалось слабое и беззлобное рычание снежной кошки Хрисы, свернувшейся калачиком между крошечным костром и грудой багажа. Наверное, один из пони подошел к ней слишком близко. На огромной ледяной равнине, окружавшей спутников, ничто не двигалось. Или почти ничто. Мышелов опустил руку, обтянутую серой перчаткой, на самое дно своего дорожного мешка, вынул из кармашка, пришитого там, небольшой прямоугольный кусок пергамента и начал читать, скорее по памяти, чем глядя на строки. «Кто на звездную пристань, на лунное древо взойдет, путь незримых преград мимо змея и гнома непрост. Ключ к богатству превыше сокровищ царей обретет, сердце света, а с ним заодно и кошель полный звезд». Фафхарт мечтательно сказал. «Говорят, что боги когда-то жили и держали свои кузницы на звездной пристани. Оттуда, из бушующего моря огня и рассыпающихся дождем искр, они запустили в небо звезды. Поэтому гора так и называется. Говорят, что алмазы, рубины, изумруды — все самые дорогие камни. Это маленькие модели звезд, которые боги сделали и потом беззаботно разбросали по всему свету, когда великий труд был завершен». «Ты никогда мне этого не рассказывал», — сказал Мышелов, взглянув на друга в упор. Фафхард заморгал и озадаченно нахмурился. «Я начинаю вспоминать кое-что из моего детства». Мышелов слабо улыбнулся, прежде чем вернуть пергамент в потаенный карман. «Догадка, что кошель полный звезд может означать мешок с драгоценными камнями», — начал перечислять он. «История о том, что величайший алмаз Невона называется «Сердце света», несколько слов на пергаменте из козлиной кожи, найденном в верхней комнате, закрытой и запечатанной в течение многих веков башни, стоящей посреди пустыни. Это слишком незначительные намеки, чтобы заставить двоих людей пересечь убийственные стылые пустоши. «Скажи мне, старый конь, может, ты просто испытал приступ ностальгии по жалким белым лугам, где родился, и поэтому сделал вид, что поверил во все это?» «Эти незначительные намеки!» — сказал Фафхард, который теперь пристально глядел в сторону Белого Зуба. — Заставили и других людей пересечь весь Невон, направляясь на север. Должно быть, существуют и другие обрывки козлиной кожи. Хотя почему они все обнаружены в одно и то же время, я понять не могу. — Мы оставили всех этих ребят позади, в Иликвинге, или даже в Лангмаре, еще до того, как поднялись на горы пляшущих троллей. С полной уверенностью заявил Мышелов. Слабаки и не более того. Унюхали добычу, но побоялись трудностей. Фафхард слегка покачал головой и указал вдаль. Между ними и Белым Зубом поднималась тончайшая ниточка черного дыма. «Разве Гнарфи и Кронарх показались тебе слабаками, если назвать только двоих из претендентов?» — спросил он, когда Мышелов наконец заметил дым и кивнул. «Может быть», — мрачно согласился Мышелов. «Но разве в этих пустошах нет обыкновенных путешественников?» «Правда, мы не встречали ни души от самого Мингола», — Фафхард задумчиво сказал. «Это может быть лагерь ледовых гномов, хотя они редко покидают свои пещеры, кроме как в разгар лета. А это было уже месяц назад». Он внезапно замолчал, озадаченно хмуря брови. «Интересно, откуда я это знаю?» «Еще одно воспоминание времен детства, всплывающее на поверхность черного котла», высказал догадку Мышелов. Фафхард с сомнением пожал плечами. «Значит, остаются Кронарх и Гнарфи», — заключил Мышелов. «Я готов признать, что этих слабаками не назовешь. Возможно, нам следовало завязать с ними драку в Иликвинге», — предложил он. «Или, может, даже сейчас? Быстрый ночной переход, внезапный налет». Фафхард покачал головой. «Мы сейчас скалолазы, а не убийцы», — сказал он. «Человек должен быть целиком и полностью скалолазом, чтобы бросить вызов звездной пристани». Он снова указал Мышелову на самую высокую гору. Давай лучше изучим ее западную стену, пока еще достаточно светло. Начнем с подножия, — сказал он. Эта сверкающая юбка, не спадающая с ее заснеженных бедер, которые поднимаются почти на такую же высоту, что и обелиск Поларис, это белый водопад, где не смог бы выжить ни один человек. Теперь выше, к ее голове. Под плоской, надетой на бекрень снежной шапкой, свисают два огромных разбухших снежных локона, по которым почти непрерывно струятся лавины, словно она расчесывает их день и ночь. Их называют косами. Между ними широкая лестница из темного камня, отмеченная в трех местах полосами уступов. Самая высокая из этих полос — это лик. Видишь, более темные уступы, отмечающие глаза и губы. Средняя полоса называется гнезда. Самая нижняя, на уровне широкой вершины обелиска — норы. «А чьи это гнезда и норы?» — поинтересовался Машилов. «Никто не может ответить, потому что никто не поднимался по лестнице», — ответил Фавхард. «Ну а теперь наша дорога наверх очень простая. Мы поднимаемся на обелиск Поларис, гору которой можно верить, если такие вообще бывают. Затем перейдем по провисающей снежной седловине. Это самая опасная часть нашего восхождения. На звездную пристань. И поднимемся по лестнице на ее вершину». «А как мы будем подниматься по лестнице в длинных пустых промежутках между уступами?» — спросил Машилов с неким подобием детской невинности в голосе. «Разумеется, если обитатели гнезд и нор признают действительными наши верительные грамоты и позволят нам сделать попытку». Фавхард пожал плечами. «Какой-нибудь путь будет. Все-таки скала — это скала». «А почему на лестнице нет снега?» «Она слишком крутая». «Предположим, что мы все-таки добрались до верха», — сказал в заключение Машилов. «И как мы тогда перевалим наши избитые до синевы и черноты и превратившиеся в скелеты тела через край снежной шапки, которую звездная пристань загнула вниз самым элегантным образом?» «Там где-то есть треугольная дыра, которая называется игольное ушко», — небрежно ответил Фавхард. «По крайней мере, я такое слышал. Но не беспокойся, Машилов, мы ее найдем». «Конечно, найдем», — согласился Машилов с легкомысленной уверенностью, которая на первый взгляд казалась искренней. «Мы, скачущие и скользящие по дрожащим снежным мостам и танцующие фантастические танцы на отвесных стенах, даже не прикасаясь рукой к граниту. Напомни мне, чтобы я взял ножик подлиннее и вырезал наши инициалы на небе, когда мы будем праздновать завершение этого небольшого прогулочного подъема». Его взгляд чуть уклонился к северу. Уже другим голосом он продолжал. «А вот темная северная стена звездной пристани, она, конечно же, выглядит достаточно крутой, но на ней нет снега вплоть до самой вершины. Почему бы нам не пойти там? Ведь скала, как ты сам сказал, с такой неопровержимой глубиной мышления, это скала». Фавхард рассмеялся беззлобно. «Машилов, ты различаешь на фоне темнеющего неба эту длинную белую ленту, стекающую, извиваясь, на юг с вершины звездной пристани?» «Да, а пониже более узкая лента. Ее ты видишь? Эта вторая лента проходит сквозь игольное ушко. Так вот, эти ленты, свисающие из шапки звездной пристани, называются большой и малой вымпелы. Это мелкий снег, сметенный с вершины северо-восточным ветром, который дует по меньшей мере 7 дней из 8 и никогда не поддается предсказаниям. Этот ветер сорвет самого сильного скалолаза с северной стены так же легко, как ты или я могли бы сдуть одуванчик со стебля. Само тело звездной пристани защищает лестницу от этого ветра». «Неужели ветер никогда не меняет направление и не атакует лестницу?» — беспечно спросил Машилов. «Довольно редко», — успокоил его Фавхард. «О, великолепно», — отозвался Машилов с совершенно подавляющей искренностью. И хотел было вернуться к костру, но как раз в этот момент темнота начала быстро подниматься на великанье плоскогорье. Солнце окончательно нырнуло за горизонт, далеко на западе. И человек в сером остался поглазеть на величественное зрелище. Казалось, что кто-то натягивает снизу вверх черное покрывало. Сначала скрылась мерцающая полоса белого водопада, затем норы на лестнице и затем гнезда. Потом все остальные пики исчезли. Даже сверкающие жестокие вершины бивня и белого зуба. Даже зеленовато-белая крыша обелиска. Теперь на виду оставались только снежная шапка звездной пристани и под ней лик между серебристыми косами. какой-то миг карнизы, называемые глазами, сверкали, или, по крайней мере, так казалось. Затем наступила ночь. Однако вокруг все еще было разлито бледное свечение. Стояла глубокая тишина, и воздух был абсолютно неподвижным. Стылые пустоши, казалось, простирались к северу, западу и югу в бесконечность. И в этой протяженной тишине что-то скользнуло. Раздался звук, подобный слабому шуршанию огромного паруса в умеренном бризе. Фавхарт и Мышелов начали озираться по сторонам. Ничего. Позади маленького костра Хриса снежная кошка, шипя, вскочила на лапы. Затем звук, каким бы ни было его происхождение, замер вдали. Очень тихо Фавхарт начал. «Существует легенда?» Длинная пауза. Затем он внезапно встряхнул головой и сказал более естественным голосом. «Воспоминание ускользает от меня, Мышелов. Все извилины моего мозга не могут удержать его. Давай еще раз обойдем лагерь и ляжем спать». Мышелов очнулся от первого сна так тихо, что не проснулась даже Хриса, прижавшаяся спиной к его боку. От коленей до груди, с той стороны, где был костер. В небе, только что появившись из-за звездной пристани, висел молодой месяц. Поистине достойный плод дерева луны. Его свет сверкал на южной косе. Странно, подумал Мышелов. Какой маленькой была луна и какой большой звездная пристань, силуэт которой вырисовывался на фоне бледного в лунном свете неба. Затем сразу же под плоской вершиной шапки звездной пристани он увидел яркий бледно-голубой мерцающий огонек. Мышелов вспомнил, что Аша, бледно-голубая и самая яркая из звезд Невона, должна была этой ночью находиться неподалеку от луны. И подумал, уж не видит ли он ее благодаря редкостной удаче сквозь игольное ушко, что доказывало бы существование этого последнего. Он подумал также о том, какой большой сапфир или голубой алмаз, возможно, сердце света, был моделью, изготовленной богами для Аши. И при этом он сонно посмеивался над собой за то, что его заинтересовал такой глупый, но прелестный миф. А потом, принимая этот миф полностью, он спросил себя, оставили ли боги хоть одну из своих настоящих звезд незапущенной, на звездной пристани. Потом Аша, если это была она, мигнула и исчезла. Мышелов чувствовал себя очень уютно в своем плаще, подбитом овчиной, и теперь зашнурованном в виде спального мешка при помощи ремней и роговых крючков, нашитых на края. Он долго и мечтательно смотрел на звездную пристань, пока месяц не оторвался от нее, и голубая драгоценность не засверкала на вершине и тоже не оторвалась от нее. Теперь уже точно Аша. Уже без всякого страха Мышелов попытался понять, что вызвало похожее на ветер движение, которое он и Фавхарт слышали в неподвижном воздухе. Возможно, просто длинный язык бури, лизнувший землю. Если буря будет продолжаться, они, поднимаясь, попадут прямо в нее. Хриса потянулась во сне. Фавхарт, завернутый в свой зашнурованный ремнями, набитый гагачьим пухом плащ, сонно проворчал что-то низким голосом. Мышелов уронил взгляд на призрачное пламя угасающего костра и тоже попытался уснуть. Язычки пламени рисовали девичьи тела, потом девичьи лица. Затем призрачное, бледное, с зеленоватым оттенком девичье лицо, возможно, продолжение видений, как вначале подумал он, появилось позади костра, пристально глядя на Мышелова, сильно сощуренными глазами поверх огня. Лицо становилось более отчетливым по мере того, как Мышелов глядел на него. Но у лица не было ни малейшего намека на тело или волосы. Оно висело в темноте, как маска. И все же лик был таинственно прекрасным. Узкий подбородок, высокие скулы, маленький рот с чуть выпеченными губами цвета темного вина, прямой нос, переходящий без всякой впадинки в широкий, чуть низковатый лоб. И затем загадка этих глаз, скрытых припухлыми веками, и, казалось, подглядывавших за Мышеловым сквозь темные, как вино, ресницы. И все, кроме губ и ресниц, было очень бледного зеленоватого цвета, будто из нефрита. Мышелов не издал ни звука и не пошевелил ни одним мускулом, лишь потому, что лицо показалось ему очень красивым. Так любой мужчина может надеяться, что никогда не кончится тот миг, когда его обнаженная возлюбленная, подсознательно или подчиняясь тайному побуждению, принимает особенно чарующую позу. К тому же в хмурых стылых пустошах каждый человек лелеет иллюзии, даже если и признает их таковыми с полной уверенностью. Внезапно призрачные глаза широко раскрылись, показывая, что за ними была только пустота, как если бы лицо было маской. Тут Мышелов все-таки вздрогнул, но все еще не так сильно, чтобы разбудить Хриссу. Затем глаза закрылись, губы выпятились вперед, словно в насмешливом приглашении. Лицо начало быстро растворяться. Сначала исчезла правая сторона, затем левая, потом середина и последними темные губы и глаза. Мышелову на мгновение почудился запах, похожий на винный, а потом все исчезло. Он подумал было о том, чтобы разбудить Фавхарда, и чуть не рассмеялся при мысли о возможной реакции своего приятеля. Он спросил себя, было ли это лицо знаком, поданным богами? Или посланием какого-нибудь черного мага, обитающего в замке на Звездной пристани? Или, может быть, самой душой Звездной пристани? Хотя тогда где она оставила свои мерцающие косы и шапку? Или только шальным творением его собственного весьма хитроумного мозга, возбужденного сексуальными лишениями, а сегодня еще и прекрасными, хотя и дьявольски опасными горами? Довольно быстро Мышелов остановился на последнем объяснении и погрузился в сон. Два вечера спустя, в тот же самый час, Фавхард и Серый Мышелов стояли в броске ножа от западной стены обелиска и строили пирамиду из обломков светлых зеленоватых камней, падавших сюда в течение тысячелетий. Среди этого скудно набросанного щебня попадались овечьи и козьи кости, многие из которых были переломаны. Как и прежде, воздух был неподвижным, но очень холодным, пустоши безлюдны, заходящее солнце ярко сияло на горных склонах. С этого наиближайшего тактического пункта обелиск Поларис смотрелся как пирамида, которая, казалось, уходила, сужаясь в бесконечность. Камень, из которого состоял обелиск, оказался на поверку обнадеживающе прочным, твердым, как алмаз. Но, по крайней мере, на нижних склонах было полно трещин и выбоин, которые могли служить опорой для рук и для ног. Гран-Ханак и Намек, находившиеся к югу, были сейчас скрыты. На севере возвышался чудовищный белый зуб, желтовато-белый в солнечном свете, словно готовый прорвать дыру в сереющем небе. «Место гибели отца Фавхарда», — вспомнил Мышелов. От звездной пристани виднелись только темное подножие, выщербленной ветром северной стены, и северная оконечность смертоносного белого водопада. Все остальное скрывал обелиск Поларис. Все, кроме одного штриха. Прямо над головами друзей призрачный большой вымпел, словно исходящий теперь из обелиска, струился на юго-запад. Позади работающих Фавхарда и Серого Мышелова поднимался дразнящий запах двух жарящихся на огне снежных кроликов. Хриса, сидящая перед костром, медленно, с наслаждением срывала мясо с тушки пойманного ею третьего. Видом и размером снежная кошка напоминала гепарда, но с длинным клочковатым белым мехом. Мышелов купил ее у бродячего мингольского охотника, встреченного на севере, сразу же за горами пляшущих троллей. Позади костра пони жадно дожевывали остатки зерна, которого они не пробовали уже неделю. Фавхард обернул промасленным шелком свой вложенный в ножны меч серый прутик и уложил его внутри пирамиды. Потом вытянул большую ладонь в сторону Мышелова. «Скальпель!» «Свой меч я возьму с собой», — заявил Мышелов, потом добавил, оправдываясь. «По сравнению с твоим мечом, мой просто перышко». «Завтра ты узнаешь, сколько весит перышко», — сказал Фавхард, пожав плечами. Затем он положил рядом с серым прутиком свой шлем, медвежью шкуру, сложенный шатер, лопатку и кирку, золотые браслеты с предплечий и запястий, перья, чернила, папирус, большой медный котелок, несколько книг и свитков. Мышелов добавил многочисленные и полупустые мешки, два охотничьих копья, лыжи, ненатянутый лук и колчан со стрелами. крохотные горшочки с масляной краской, куски пергамента и всю сбрую для пони. Многие из этих предметов были завернуты для предохранения от влаги, подобно серому прутику. Затем двое приятелей, аппетит которых разгорелся от аромата жаркого, быстро уложили два верхних ряда камней, завершив пирамиду. В тот момент, когда они повернулись туда, где их ждал ужин, и оказались лицом к плоскому, с неровно позолоченными краями западному горизонту, в тишине снова послышался звук, похожий на шорох паруса или тростника. На этот раз он был слабее, но друзья услышали его дважды. Один раз по направлению к северу и почти одновременно на юге. И снова они быстро огляделись, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь, однако нигде ничего не было видно. Если не считать, снова Фавхард заметил это первым, ниточки черного дыма совсем рядом с белым зубом. Та точка на леднике, откуда подымался дым, находилась между зубом и звездной пристанью. Гнарфи и Кронарх, если это они, выбрали для своего восхождения скалистую северную стену, заметил Мышелов. «И она станет их погибелью», предсказал Фавхард, ткнув поднятым большим пальцем в сторону вымпела. Мышелов кивнул, но явно с меньшей уверенностью, а затем спросил. «Фавхард, что это все-таки был за звук? Ты ведь жил здесь?» Фавхард нахмурился и прикрыл глаза. «Какие-то легенды об огромных птицах», — вопросительно пробормотал он. «Или о больших рыбах. Нет, это не может быть правдой». «Котелок памяти все еще кипит, только вот закоптился?» — спросил Мышелов. Фавхард кивнул. Прежде чем оставить пирамиду, северянин положил рядом с ней кусок соли. «Это», — сказал он, — «вместе с затянутым льдом озером и травой, которую мы только что прошли, должно удержать здесь пони на неделю. Если мы не вернемся, ну что ж, по крайней мере, мы показали им путь отсюда до Иликвинга». Хриса подняла свою довольную морду от окровавленного лакомства, словно хотела сказать: «Обо мне и моем пропитании можно не беспокоиться». И снова Мышелов проснулся. Едва только сон попытался крепко схватить его в объятия, проснулся на этот раз радостно, как человек, который припомнил, что у него назначено свидание. И снова, хотя теперь ему не пришлось предварительно созерцать звезды или смотреть на огонь, живая маска встретила его взгляд сквозь угасающее пламя. Все та же игра мимическая, те же черты, маленький рот, нос и лоб, составляющие одну прямую линию. Если не считать того, что этой ночью лицо было бледным, как слоновая кость, с зеленоватыми губами, веками и ресницами. Мышелов был в немалой степени потрясен, потому что прошлую ночь он не смыкал глаз, ожидая появления призрачного девичьего лица, и даже пытался вызвать его, пока растущий месяц не поднялся на три ладони над звездной пристанью, без какого бы то ни было успеха. Разумом Мышелов с самого начала понимал, что это лицо было галлюцинацией. Однако чувства настаивали на обратном, что вызывало смятение души и бессонницу на целую четверть ночи. А днем он тайно сверился с последним из четырех коротких четверостишей на клочке пергамента, лежащем в самом глубоком кармане дорожного мешка. «Ведь тому, кто пробьется в обитель владыки снегов, сыновьям двух его дочерей стать отцом суждено. Хоть придется ему встретить страшных и лютых врагов, но зато до скончания веков род продлить свой дано». Вчера это звучало довольно многообещающе, по крайней мере, та часть насчет дочерей и отцовства. Однако сегодня, не выспавшись, Мышелов посчитал все явным издевательством. Но теперь живая маска снова была здесь и снова проделывала все те же дразнящие штучки, в том числе и вызывающий дрожь, однако странным образом волнующий фокус. Веки широко раскрывались и показывали не глаза, а этакую изнанку их, темную, как ночь вокруг. Мышелов был очарован, хотя и не без трепета. Однако, не в пример прошлому разу, голова его была вполне ясной, и он пытался определить степень реальности маски, моргая, щурясь и бесшумно ворочая головой внутри капюшона, что никак не влияло на гостью. Затем он тихо развязал ремень, стягивающий верхние крючки плаща. Хриса сегодня спала рядом с Фавхардом, медленно протянул руку, поднял камешек и щелчком запустил его через бледные языки пламени в точку чуть пониже маски. Хотя Мышелов знал, что позади костра не было ничего, кроме разбросанного щебня и звенящей твердой земли, он не услышал даже самого слабого удара камня обо что бы то ни было. С таким же успехом он мог забросить его в космическое пространство. И почти в тот же самый миг маска дразняще усмехнулась. Мышелов очень быстро выскользнул из плаща и вскочил на ноги. Но еще быстрее маска растворилась в воздухе. На этот раз одним быстрым мазком от лба до подбородка. Мышелов почти фехтовальным выпадом метнулся на другую сторону костра, к тому месту, где, казалось, висела маска, и стал внимательно оглядываться по сторонам. Ничего, кроме мимолетного винного запаха. Мышелов пошевелил угли в костре и снова осмотрелся. Опять ничего. Не считая того, что Хрисса, лежащая рядом с Фавхардом, проснулась, ощетинила усы и серьезно, возможно, даже с укором уставилась на Мышелова, который начал ощущать себя изрядным болваном. Он вопрошал себя, не играет ли его разум и желание в какую-то глупую игру друг против друга. Затем он наступил на что-то. Сначала Мышелов подумал, что это его камешек, но, подняв его, увидел, что это был крошечный горшочек. Это мог быть один из его собственных горшочков с красками, но он был слишком маленьким, чуть больше фаланги большого пальца. И сделан не из выдолбленного камня, а из чего-то похожего на слоновую или какую-либо другую кость. Мышелов встал на колени у костра и заглянул в горшочек, затем опустил в него мизинец и осторожно тронул довольно густую мазь, находившуюся внутри. Вытащенный палец приобрел цвет слоновой кости. От мази пахло маслом, а не вином. Мышелов некоторое время размышлял, сидя у костра. Затем, взглянув на Хриссу, которая снова пригладила усы и закрыла глаза, и на тихо похрапывающего Фавхарда, он вернулся к своему плащу и к прерванному сну. Он ни словом не обмолвился Фавхарду о своей прежней встрече с живой маской. Поверхностно это можно было объяснить тем, что Фавхард высмеял бы подобную чушь о лицах, возникающих из дыма. Более глубоко в подсознании отыскалось бы то объяснение, которое удерживает любого мужчину от упоминания о новой хорошенькой девушке, даже в разговоре со своим лучшим другом. Так что, возможно, то же самое чувство не позволило Фавхарду на следующее утро рассказать своему лучшему другу, что с ним случилось позже этой же ночью. Фавхарду снилось, что он пытается в полной темноте на ощупь определить точные очертания лица какой-то девушки, в то время как ее тонкие руки ласкают тело северянина. У нее был округлый лоб, глаза с очень длинными ресницами, вмятинка между носом и лбом, круглые и крепкие, как яблоки, щеки, дерзкий вздернутый нос, он казался дерзким даже на ощупь, и широкий рот, на котором большие осторожные пальцы Фавхарда могли явственно ощутить улыбку. Он проснулся, чтобы увидеть глазеющую на него луну, висящую наискосок, к югу. Она серебрила нескончаемую стену обелиска, превращая выступы скал в черные полосы теней. Фавхард проснулся также, чтобы ощутить острое разочарование. Сон был только сном. Затем он мог бы поклясться, что почувствовал, как кончики пальцев мимолетно скользнули по его лицу, и услышал слабый серебристый смешок, который быстро затих вдали. Фавхард сел, как мумия, в своем зашнурованном плаще и огляделся вокруг. Костер превратился в несколько красных глаз угольков, но лунный свет был ярким, и в этом свете он не увидел абсолютно ничего. Хрисса укоризненно зарычала на северянина, потому что он глупо нарушил ее сон. Фавхард выругал себя за то, что принял сновидение за реальность. Он выругал лишенные девушек, порождающие видения о девушках стылые пустоши. Усиливавшийся ночной холод заползал под одежду. Фавхард сказал себе, что ему следовало бы крепко спать, как лежащий вон там мудрый Мышелов, и набираться сил для завтрашних великих дел. Он снова улегся и через некоторое время погрузился в сон. На следующее утро Мышелов и Фавхард проснулись при первых признаках серого рассвета. Луна на западе была все еще яркой, как снежный ком. Быстро позавтракали и теперь стояли лицом к обелиску в обжигающем морозом воздухе. Девушки были забыты, и все могущество друзей было нацелено только на гору. Фавхард был в высоких зашнурованных ботинках с только что заточенными толстыми гвоздями на подошвах и в куртке из волчьей шкуры, сшитой мехом внутрь, но сейчас расстегнутой от горла до пояса. Его предплечья и голени были обнажены. Короткие, по запястье перчатки из сыромятной кожи закрывали кисти рук. Совсем небольшой узелок, завернутый в плащ, висел у него за плечами, и к нему был привязан большой молоток черной конопляной веревки. На прочном, ничем не украшенном поясе, прицепленный справа топор в чехле уравновешивал висящий с другой стороны кинжал, маленький мех для воды и мешок с железными шипами, у которых вместо шляпок были кольца. Вокруг лица Мышелова был плотно затянут капюшон из козьей шкуры, а его тело было защищено туникой, сшитой из трех слоев серого шелка. Его перчатки были длиннее, чем у Фавхарда, и подбиты мехом. На меху были и тонкие башмаки, подошва которых была сделана из морщинистой кожи бегемота. На поясе кинжал, кошачий коготь и мех с водой уравновешивались мечом-скальпелем, ножны которого были свободно привязаны к бедру. А на завернутом в плащ узелке был закреплен странно толстый короткий черный бамбуковый прут, на одном конце которого торчал шип, а на другом — шип и большой крючок, примерно такой, как на посохе пастуха. Оба были сильно загорелыми и мускулисто-худощавыми, закаленными горами пляшущих троллей и стылыми пустошами. Их грудные клетки были шире обычного после недель существования в разреженном воздухе плато. Не было нужды выискивать наиболее привлекательный маршрут для восхождения. Фавхард уже сделал это вчера, когда они приближались к обелиску. Пони опять щипали траву. Один из них обнаружил комок соли и теперь лизал его своим толстым языком. Мышелов оглянулся вокруг, ища Хрису, чтобы потрепать ее на прощание. Но снежная кошка, насторожив уши, вынюхивала чей-то след поодаль от лагеря. «Она прощается по-кошачьи», — сказал Фавхард. «Прекрасно». Небеса и ледник рядом с белым зубом приняли слабый розоватый оттенок. Скользнув взглядом по равнине в направлении этого пика, Мышелов резко втянул в грудь воздух и сильно сощурился. Фавхард пристально глядел в ту же сторону, защищая глаза ладонью, как козырьком. «Какие-то коричневатые фигуры», — сказал Мышелов наконец. «Насколько я помню, Кранарх и Гнарфи всегда одевались в коричневую кожу. Но мне кажется, их больше, чем двое». «По-моему, их четверо», — заметил Фавхард. «И двое из них странно косматые, наверное, одетые в бурые шкуры. И все четверо поднимаются от ледника вверх по скальной стене». «Где ветер их?» — начал Мышелов, потом взглянул вверх. Фавхард сделал то же самое. Большой вымпел исчез. «Ты сказал, что иногда...» — заговорил Мышелов. «Забудь о ветре и об этих двоих с их косматым подкреплением!» — резко оборвал его Фавхард. Он снова обернулся к обелиску. Мышелов сделал то же самое. Сощурившись и сильно откинув голову, он оглядел зеленовато-белый склон и сказал. «Сегодня утром он кажется более крутым, чем та северная стена. И довольно-таки высоким». «Фу!» — с насмешкой отозвался Фавхард. «В детстве я поднимался на него перед завтраком. Очень часто!» Он поднял вверх обтянутую перчаткой из сыромятной кожи правую руку, сжав ее в кулак, словно в ней был маршальский жезл, и воскликнул. «Идем!» С этими словами он шагнул вперед и, не останавливаясь, пошел вверх по неровному склону. Или, по крайней мере, так показалось, потому что, хотя северянин и помогал себе руками, но отклонял туловище далеко от скалы, как и подобает хорошему скалолазу. Мышелов шел за Фавхардом след в след, чуть шире расставляя ноги и пригибаясь чуть ближе к скале. Время уже близилось к полудню. У Мышелова болело и ныло все тело. Дорожный мешок давил так, будто на спине сидел толстенный мужик. Скальпель, как весьма упитанный мальчуган, цеплялся за пояс и уже раз пять закладывало уши. Над самой головой Мышелова ботинки Фавхарда топотали о выступы скал в неколеблемом механическом ритме, который Мышелов начал ненавидеть. Однако он был полон решимости не отрывать взгляда от ног приятеля. Один раз Мышелов глянул вниз между своими собственными ногами и решил, что этого делать не следует. Нет ничего хорошего в том, чтобы видеть под собой голубоватую бездну, или даже серо-голубоватую. Так что Мышелов был застигнут врасплох, когда рядом с ним, обгоняя его скачками, промелькнула белая лохматая мордочка с кровавой ношей в зубах. Хриса остановилась на выступе рядом с Фафхардом. Она тяжело, с присвистом дышала. Клочковатая шкура на ее впалом животе почти прижималась к позвоночнику при каждом вдохе. Она дышала лишь розоватыми ноздрями, поскольку рот был забит двумя прижатыми друг к другу снежными кроликами с болтающимися мертвыми головами. Фафхард взял у нее кроликов, бросил в свой мешок и плотно завязал его. Затем он сказал лишь самую чуточку высокопарно. «Она доказала свою выносливость и сноровку и оплатила свой путь. Она равная в нашей компании». Мышелову и в голову не пришло усомниться в этом. Он решил, что теперь уже три товарища поднимаются на обелиск Поларис. Кроме того, он был без меры благодарен Хрисе за остановку. Частично для того, чтобы продлить ее, Мышелов осторожно выдавил в ладонь немного воды из своего меха и протянул руку, чтобы Хриса утолила жажду. Затем они с Фафхардом тоже выпили немного воды. Весь долгий летний день путники поднимались по западной стене жестокого, но надежного обелиска. Фафхард, казалось, не чувствовал усталости. Мышелов обрел второе дыхание, потерял его, да так и не нашел третье. Все его тело было налито одной сплошной свинцовой болью, которая начиналась глубоко в костях и просачивалась наружу сквозь плоть, как некий утонченный яд. Перед глазами Мышелова мельтешили реальные и воспоминаемые скальные выступы. А необходимость ни в коем случае не пропустить ни одной опоры для рук или ног казалась правилом, придуманным неким спятившим учителем. Мышелов беззвучно проклинал весь идиотский проект покорения Звездной пристани, хихикая про себя над мыслью, что завлекательные четверостишия на пергаменте могли быть чем-то большим, чем мечтами, навеянными трубкой с гашишем. Однако он не собирался сдаваться или пытаться продлить короткие передышки. Мышелов вяло восхищался тем, как Хриса, прыгает и изогнув спину, умещается на скальных выступах рядом с ними. Однако после полудня он заметил, что кошка прихрамывает, и увидел слабый кровавый отпечаток двух подушечек в том месте, куда она ставила лапу. Наконец путники разбили лагерь почти за 2 часа до заката, потому что им попался довольно широкий уступ, и еще потому что начался легкий снегопад. Крохотные снежинки беззвучно сыпались вниз, словно мука. Они зажгли шарики смолы в маленькой жаровне на ножках в виде костистых лап. Фафхард нес ее в своем мешке. И согрели воду для чая с травами в своем единственном узком и высоком котелке. Прошло немало времени, прежде чем вода стала хотя бы чуть теплой. Мышелов отрезал кошачьим когтем 2 больших куска застывшего меда и размешал их в воде. Уступ простирался в длину на 3 человеческих роста, а в ширину на 1. На отвесной стене обелиска такое пространство казалось по меньшей мере акром. Хриса бессильно растянулась позади крошечного костра. Фафхард и Мышелов съежились по обе стороны от него, закутанные в плащи и слишком усталые, чтобы смотреть по сторонам, разговаривать или даже думать. Снег пошел немного сильнее. Достаточно, чтобы скрыть из виду стылые пустоши, расстилавшиеся далеко внизу. После 2-го глотка чая Фафхард заявил, что они поднялись по меньшей мере на 2/3 высоты обелиска. Мышелов не понимал, как Фафхард мог узнать, сколько они прошли, ведь это было все равно, что посмотреть на безбрежные воды внешнего моря и сказать, какой путь остался позади. Самому Мышелову казалось, что они находятся точно в середине головокружительно наклоненной равнины, из светлого прорезанного зелеными прожилками и припорошенного снегом гранита. Он был слишком усталым, чтобы обрисовать эту концепцию Фафхарду, однако ему удалось заставить себя сказать: «И что, в детстве ты поднимался и спускался с обелиска перед завтраком?» «Мы в то время завтракали довольно поздно», — осипшим голосом объяснил Фафхард. «Без сомнения, на 5-й день после полудня», — заключил Мышелов. Выпив весь чай, приятели согрели еще воды, положили в нее разрубленного на куски снежного кролика и продолжали нагревать, пока мясо не стало серым. Тогда они медленно сживали его и выпили мутный бульон. Примерно в то же время Хриса слегка заинтересовалась освежеванной тушкой другого кролика, положенной перед ее носом, рядом с жаровней, чтобы мясо не промерзло. Заинтересовалась до такой степени, что даже принялась рвать зубами тушку, медленно жевать и проглатывать. Мышелов очень осторожно осмотрел подушечки лап снежной кошки. Они были стерты так, что кожа стала тонкой, как шелк. На них было 2 или 3 пореза, и белый мех между подушечками был покрыт темно-розовыми пятнами. Легкими, как перышко, прикосновениями Мышелов втер в подушечки немного бальзама и покачал головой. Затем он кивнул еще раз, вытащил из мешка большую иглу, катушку, нарезанных тонкими полосками ремешков, и небольшой свернутый кусок тонкой прочной кожи. Из кожи он вырезал кинжалом нечто напоминающее очень толстую грушу и сшил из этой заготовки башмак для Хрисы. Когда Мышелов примерил его на заднюю лапу снежной кошки, она некоторое время не обращала на свою новую обувь внимания, а затем начала довольно мягко ее покусывать, странно поглядывая на Мышелова. Тот немного поразмыслил, затем осторожно проделал в башмаке дырки для не втягивающихся когтей снежной кошки. Натянул его так, чтобы он пришелся как раз по лапе, и чтобы когти полностью высовывались наружу, и привязал его бечевкой, продетой в сделанные поверху прорези. Хриса больше не трогала башмак. Мышелов сделал еще 2, а Фафхард присоединился к другу и скроил и сшил 4. Когда Хриса была полностью обута в открывающие когти пинетки, она обнюхала их, затем встала, несколько раз прошлась взад-вперед по уступу и, наконец, улеглась рядом с еще теплой жаровней, положив голову на щиколотку Мышелова. Крохотные снежные крупинки все еще падали отвесно вниз, покрывая край карниза и медленно рыжие волосы Фафхарда. Северянин и Мышелов начали натягивать капюшоны и зашнуровывать плащи на ночь. Солнце все еще сияло сквозь снегопад, но его просачивающийся свет был белесым и не давал ни капли тепла. Обелиск Поларис не был шумной горой, в отличие от многих, где с ледников постоянно капает вода, где грохочут каменные осыпи или потрескивают сами пласты камня от неравномерного остывания или нагрева. Тишина была абсолютной. Мышелова так и подмывало рассказать Фафхарду о живой девичьей маске, которую он видел ночью. А в это время Фафхард обдумывал, рассказать ли Мышелову свой собственный эротический сон. И в этот миг вновь, без всякого предупреждения, в безмолвном воздухе послышался шелестящий звук, и друзья увидели четко очерченный падающим снегом огромный, плоский, волнообразно колышащийся силуэт. Опускаясь, он медленно проплыл мимо приятелей примерно в удвоенной длине копья от края уступа. Мышелов и Фафхард не видели ничего, кроме плоского, бесснежного пространства, занимаемого странной фигурой посреди висящего в воздухе снега и завихрений, вызванных ее полетом. Она ни в коей мере не заслоняла снега позади себя. Однако друзья почувствовали, как им в лицо ударил порыв ветра. По форме это невидимое существо было больше всего похоже на манту или электрического ската ярдов 4 в длину и 3 в ширину. У него даже было что-то вроде вертикального плавника и длинного хлыстообразного хвоста. «Огромная невидимая рыба», — прошипел Мышелов, просунув руку под свой наполовину зашнурованный плащ и умудрившись вытащить одним рывком скальпель. «Твоя башка была как нельзя более права, Фафхард, когда ты думал, что она ошибается». Обрисованное снегом видение скользя укрылось за утесом, который заканчивался уступом с южной стороны, и оттуда донесся насмешливый журчащий смех. Смеялись 2 голоса — альт и сопрано. «Незримая рыба, которая смеется девичьим смехом! Просто чудовищно!» Потрясенно заметил Фафхард, засовывая в чехол свой топор, который он тоже быстро выхватил, не успев, правда, отвязать длинный ремень, крепивший топор к поясу. После этого Фафхард и Мышелов выбрались из своих плащей и некоторое время просидели, скорчившись с оружием в руках, ожидая возвращения невидимого чудища. Хриса, ощетинившись, стояла между ними. Но через некоторое время оба друга начали трястись от холода, поэтому им пришлось снова залезть в плащи и зашнуровать их. Однако они все еще сжимали в руках оружие и были готовы в мгновение ока сбросить ремни, стягивающие крючки плащей. Приятели кратко обсудили только что увиденное сверхъестественное явление. И каждый из них признался теперь в своих прежних не то видениях, не то снах. Наконец Мышелов сказал. Девушки могли ехать на этом невидимом существе, прижавшись к его спине, и тоже быть невидимыми. Да, но что это было за существо? Этот вопрос затронул нечто в памяти Фавхарда. Довольно неохотно северянин сказал. «Помню, в детстве я однажды проснулся ночью и услышал, как отец говорит матери. Похоже на большие, толстые, дрожащие паруса, но не те, которые нельзя увидеть. Потом они перестали разговаривать, наверное, потому что услышали, как я шевелюсь». Мышелов спросил. «А твой отец когда-нибудь говорил о том, что высоко в горах он увидел девушек? Воплоти. Или призрачных, или ведьм, которые являются смесью двух первых, видимых или невидимых?» «Он не сказал бы об этом, даже если бы и видел», — ответил Фавхард. «Моя мать была ужасно ревнивой женщиной и с колуном обращалась, как сам дьявол». Белизна, за которой приятели внимательно следили, быстро приняла темно-серый цвет. Солнце зашло. Фавхард и Мышелов больше не различали падающий снег. Они натянули капюшоны, плотно зашнуровали плащи и прижались друг к другу у задней стены карниза. Хриса втиснулась между ними. Неприятности начались на следующий день с самого утра. Фавхард и Мышелов поднялись при первых признаках света, чувствуя себя разбитыми и измученными кошмарными снами. И с трудом размяли сведенные судорогой тела, пока их утренний рацион, состоящий из крепкого чая, размельченного мяса и снега, нагревался в том же котелке и превращался в чуть теплую ароматную кашицу. Хриса сгрызла размороженные кости снежного кролика и приняла от Мышелова немного медвежьего сала и воды. Снегопад за ночь прекратился, но каждая ступенька и выступ обелиска были припорошены снегом, а под ним был лед, выпавший ранее снег, растаявший на камнях, согретых вчерашним скудным послеполуденным теплом, и быстро замерзший снова. Итак, Фавхард и Мышелов привязались друг к другу веревкой, и Мышелов быстро соорудил сбрую для Хрисы, прорезав две дыры на длинной стороне прямоугольника кожи. Хриса слегка запротестовала, когда Мышелов просунул ее передние лапы в дыры и сшил удобно обхватившие концы прямоугольника у кошки на спине. Но когда он привязал к сбруе, там, где были стежки, конец черной конопляной веревки Фавхарда, Хриса просто улеглась на карниз, на место, нагретое жаровней, словно хотела сказать: «На этот унизительный поводок я никогда не соглашусь, как бы к нему ни относились люди». Однако, когда Фавхард медленно полез вверх по стене, а за ним последовал Мышелов, и веревка натянулась, а Хриса взглянула на них и увидела, что друзья привязаны, как и она сама, то с надутым видом пошла за ними. Немного погодя, она соскользнула с выступа. Ее башмаки, как бы ловко они ни сидели на лапах, должны были казаться неудобными после ее собственных обнаженных подушечек. И качалась взад-вперед, царапая стену когтями, в течение нескольких долгих мгновений, прежде чем ей удалось снова встать на лапы. К счастью, Мышелов был в этот момент в очень устойчивом положении. После этого Хриса начала подниматься более охотно. Несколько раз она даже обгоняла Мышелова сбоку и поворачивала к нему ухмыляющуюся морду, ухмыляющуюся довольно сардонически, как показалось Мышелову. Подъем был чуть более крутым, чем вчера, и требование находить каждый раз абсолютно надежную опору для рук и ног было еще более настойчивым. Пальцы в перчатках должны хвататься за камень, а не за лед. Шипы должны пробивать хрупкий верхний слой до самой скалы. Фавхард привязал свой топор веревкой к правому запястью, используя обух для того, чтобы оббивать с камня предательские тонкие наросты и замерзшие извивы водяных струй. И еще подъем был более утомительным потому, что было труднее избегать напряжения. Даже взгляд, брошенный Мышеловым на отвесную стену рядом с собой, заставлял желудок судорожно сжиматься от ужаса. Мышелов спрашивал себя, что будет, если подует ветер, и боролся с желанием плотно прижаться к утесу. В то же самое время по его лицу и груди начали стекать тонкие струйки пота, так что Мышелову пришлось откинуть назад капюшон и расстегнуться до самого пояса, чтобы одежда не промокла насквозь. но худшее поджидало впереди. Сначала Мышелову и Фафхарду показалось, что склон над их головами становится менее отвесным. Но теперь, приближаясь к нему, друзья увидели, что примерно в 7 ярдах выше скала выступает на добрых 2 ярда, нависая над тропой. Нижняя часть выступа была испещрена выбоинами. Прекрасная опора для рук, если не считать того, что все эти углубления глядели вниз. Выступ тянулся в обе стороны, насколько мог видеть глаз, и во многих местах выглядел еще хуже. Найдя себе самые удобные опоры как можно ближе к выступу и друг к другу, приятели принялись обсуждать вставшую перед ними проблему. Даже Хриса, цепляющаяся за скалу рядом с Мышеловым, выглядела подавленной. Фафхард тихо сказал: «А теперь припоминаю, что кто-то говорил, будто вершину обелиска опоясывает выступ. По-моему, отец называл его короной. Хотел бы я знать...» «Разве ты этого не знаешь?» — чуть рисковато спросил Мышелов. От напряженной позы его руки и ноги болели еще сильнее, чем прежде. «О, Мышелов!» — сознался Фафхард. «В юности я никогда не поднимался на обелиск Поларис выше, чем на половину пути до нашего вчерашнего лагеря. Я просто бахвалился, чтобы поднять наш дух». Ответить на это было нечего. И Мышелову пришлось закрыть рот, хотя губы его сжались при этом несколько сильнее, чем нужно. Фафхард, насвистывая какой-то корявый мотив, осторожно выудил со дна своего мешка небольшой якорь с 5 острыми, как кинжалы, лапами и крепко привязал его к длинному концу черной веревки, моток которой все еще висел у северянина за спиной. Затем он отвел правую руку как можно дальше от скалы, раскрутил якорь и метнул его вверх. Приятели услышали, как якорь ударился о камень где-то над выступом. Однако, не зацепившись ни за трещину, ни за бугорок, тут же соскользнул и упал вниз, пролетев, как показалось Мышелову, на расстоянии волоска от него. Фафхард подтянул к себе якорь с некоторыми задержками, поскольку тот имел склонность цепляться за каждую трещинку или выступ, находящийся внизу. Раскрутил и метнул орудие снова. И снова, и снова, и снова. И каждый раз безрезультатно. Один раз якорь остался наверху, но стоило Фафхарду осторожно потянуть за веревку, как он тут же свалился вниз. 6-й бросок Фафхарда был первым по-настоящему неудачным. Якорь вообще не скрылся из виду. Задержавшись в самой высокой точке полета, он на мгновение засверкал. «Солнечный свет!» — радостно прошипел Фафхард. «Мы почти у вершины!» «Это твое «почти» — просто чудовищная, бессовестная ложь», — ядовито заметил Мышелов, но все же не смог подавить в голосе жизнерадостную нотку. К тому времени, как у Фафхарда не вышли еще 7 бросков, жизнерадостность Мышелова улетучилась. Все тело Мышелова ужасно болело, руки и ноги начинали неметь от холода, и мозг тоже начал неметь. Так что, когда Фафхард в очередной раз бросил и промахнулся, Мышелов сглупил и проводил падающий якорь глазами. В первый раз за сегодняшний день он по-настоящему оторвал свой взгляд от скалы и посмотрел вниз. Стылые пустоши предстали бледно-голубым пространством, похожим на небо, и казалось еще более отдаленным. Все их рощицы, холмики и крохотные озера давно уже превратились в точки и исчезли. Во многих лигах к востоку, почти на горизонте, в том месте, где кончались тени гор, виднелась бледно-золотая полоска с зазубренными краями. Посреди полоски был синий разрыв — тень звездной пристани, протянувшаяся за край света. Мышелов, почувствовав головокружение, оторвал взгляд от горизонта и вновь посмотрел на обелиск Поларис. И хотя он по-прежнему мог видеть гранит, это, казалось, больше не имело значения. Только 4 ненадежные точки опоры на чем-то вроде бледно-зеленого небытия и Фафхард с Хрисой, каким-то образом подвешенные рядом. Разум Мышелова больше не мог справиться с крутизной обелиска. Внутри Мышелова явственно зазвучала потребность броситься вниз, которую ему как-то удалось преобразовать в сардоническое фырканье. И он услышал свой собственный голос, произносящий с острым, как кинжал, презрением: «Прекрати свое дурацкое унижение, Фафхард. Сейчас я покажу тебе, как лангмарская наука о горах разрешит эту ничтожную проблему, которая, тем не менее, не поддалась твоему варварскому раскручиванию и забрасыванию». С этими словами он с безумной быстротой отстегнул от своего мешка толстый бамбуковый шест и, проклиная все на свете, начал негнущимися пальцами вытаскивать и закреплять телескопически раздвигающиеся секции, пока шест не стал в 4 раза длиннее, чем был в начале. Это приспособление для механизированного скалолазания, которое Мышелов действительно тащил от самого Лангмара, всю дорогу было яблоком раздора между ним и Фафхардом. Фафхард утверждал, что это дурацкая безделушка, которая не стоит труда, затраченного на ее упаковку. Однако теперь Фафхард воздержался от комментариев. Он просто смотал веревку от якоря, засунул руки под куртку из волчьей шкуры, чтобы согреть их, и с кротким видом стал наблюдать за лихорадочной деятельностью Мышелова. Криса передвинулась на скальную полку поближе к Фафхарду и стоически скорчилась на ней. Но когда Мышелов начал поднимать подрагивающий тонкий конец черного шеста к нависающему над ними выступу, Фафхард протянул руку, чтобы помочь другу уравновесить шест, и не смог удержаться, чтобы не сказать: «Если ты думаешь, что можно хорошо зацепиться крючком за край, чтобы взобраться по этой палочке...» «Заткнись ты, неотесанный болван!» — огрызнулся Мышелов и с помощью Фафхарда вставил конец пики в ямку в скале, едва ли на расстоянии длины пальца от края выступа. Затем он установил снабженное шипом основание шеста в небольшую мелкую впадину, чуть повыше своей головы. Потом, отогнув 2 короткие рукоятки, спрятанные в углублении у нижнего конца шеста, начал вращать их. Скоро стало очевидным, что они были соединены с большим винтом, спрятанным внутри шеста, потому что шест стал удлиняться, пока не закрепился между 2 выбоинами в скале. При этом его крепкая черная древка слегка прогнулась. В этот момент кусок камня, на который нажимал шест, откололся от края выступа. Шест зазвенел, распрямляясь. И Мышелов, выкрикивая проклятие, потерял опору и сорвался. Хорошо еще, что веревка, связывающая 2 приятелей, была короткой, а шипы ботинок Фафхарда прочно, словно острия выкованных демонами кинжалов, впивались в камень, на котором северянин стоял, потому что, когда веревка внезапно рванула его пояс и сжимающую его левую руку, Фафхард удержался и не слетел вслед за Мышеловым, а только слегка согнул колени и заворчал себе под нос, в то время как его правая рука ухватилась за вибрирующий шест и уберегла от падения. Мышелов не пролетел даже расстояния достаточного, чтобы стащить Хрису с ее полки, хотя веревка между ними почти натянулась. Снежная кошка, просунув заросшую клочковатым мехом шею между грудью и передней лапой, с большим интересом разглядывала болтающегося под ней человека. Его лицо было серым, как пепел. Фафхард, сделав вид, что он этого не замечает, просто протянул ему черный шест, сказав при этом: «Это хорошее приспособление. Я снова свинтил его. Ставь его в другую ямку и попробуй еще раз». Вскоре шест был закреплен между впадиной над головой Мышелова и ямкой на расстоянии ширины ладони от края. Шест выгнулся, словно лук, обращенный изгибом вниз. Затем Мышелов стал подниматься по шесту, отдаляясь от скалы. Он висел на шесте спиной вниз, а края его ботинок цеплялись за крохотные выступы в местах соединения секций. Мышелов полз вверх, а под ним расстилалось бледное серо-голубое пространство, которое так недавно вызывало у него головокружение. Шест начал прогибаться чуть сильнее, и шип на его конце скользнул в верхней ямке на ширину пальца с ужасающим тихим скребущим звуком. Но Фафхард чуть выкрутил винт, и шест выдержал. Фафхард и Хриса наблюдали за тем, как Мышелов долез до конца и на секунду приостановился. Потом они увидели, как он начал поднимать левую руку, пока она не исчезла за краем выступа по локоть. Правой рукой Мышелов сжимал крюк, а ногами обвивал шест. Казалось, он пытается что-то нащупать левой рукой. Затем он нашел это что-то, продвинулся еще дальше и выше по шесту. И очень медленно его голова, а следом за ней внезапным быстрым взмахом правая рука, исчезли из виду за краем выступа. В течение нескольких мгновений, казавшихся бесконечно долгими, Фафхард видел только нижнюю половину изогнувшегося Мышелова. Его темные ботинки с морщинистой подошвой прочно сжимали конец шеста. Затем медленно, словно серая улитка, он начал подниматься дальше, и, окончательно оттолкнувшись одним ботинком от крюка на конце шеста, полностью скрылся с глаз. Фавхард медленно вытравил следом за ним веревку. Через какое-то время до них донесся голос Мышелова, слегка приглушенный, но четко слышный. «Эй! Я закрепил веревку вокруг бугра величиной с пень. Посылай наверх Хрису!» Фавхард тут же привязал Хрису перед собой, затянув узлом веревку на сбруе снежной кошки. Хриса какое-то время отчаянно сопротивлялась тому, чтобы ее подтягивали на веревке в пустоту. Но как только это было сделано, повисла абсолютно неподвижно. Затем, когда она стала медленно подниматься наверх, узел Фавхарда начал развязываться. Снежная кошка молниеносно схватила веревку зубами и зажала ее глубоко меж челюстей. В тот момент, когда она оказалась рядом с краем выступа, ее пинетки были уже наготове, и она, помогая себе когтями, была быстро втащена наверх. Вскоре Мышелов крикнул сверху, что Хриса в безопасности, и что Фавхард может следовать за ней. Фавхард, хмурясь, вывернул винт еще на полоборота, хотя шест при этом угрожающе заскрипел. И затем очень осторожно начал подъем. Мышелов теперь постоянно натягивал веревку сверху, но на первом отрезке пути это могло облегчить шест всего на каких-нибудь несколько фунтов. Верхний шип снова с ужасающим скрежетом стал сдвигаться в своем углублении. Но шест держался крепко. Фавхард, которому теперь больше помогала веревка, уцепился за нее руками и поднял голову над краем выступа. Он увидел гладкий пологий склон, по которому можно было взобраться ползком, и на его вершине Мышелова и Хрису, позолоченных солнечным светом на фоне голубого неба. Вскоре он стоял рядом с ними. Мышелов сказал: «Фавхард, когда мы вернемся в Лангмар, напомни мне, чтобы я дал искуснику Глинте 13 бриллиантов из того мешка, который мы найдем на шапке Звездной пристани. По одному за каждую секцию соединения моего скалолазного шеста, по одному за каждый шип на конце и два за каждый винт». «А там что, два винта?» — с уважением спросил Фавхард. «Да, по одному на каждом конце», — сказал Мышелов и затем попросил Фавхарда подержать веревку так, чтобы он смог спуститься по склону и, перегнувшись верхней частью тела через край, укоротить шест, вращая верхний винт. Наконец он с торжествующим видом втащил шест на вершину. Когда Мышелов начал снова сдвигать все секции, Фавхард серьезно сказал ему: «Тебе нужно привязать его ремнем к поясу, как я делаю со своим топором. Нам нельзя рисковать его потерей». Отбросив назад капюшоны и расстегнувшись навстречу жаркому солнцу, Фавхард и Мышелов оглядывались вокруг, пока Хриса, роскошествуя, вытягивала и разминала свои стройные лапы, шею и тело. Белый мех скрывал от глаз полученные кошкой ссадины. Оба приятеля были немного возбуждены разреженным воздухом и переполнены до самых макушек тем покоем ума и души, который наступает тогда, когда умело побеждена большая опасность. К их удивлению, катящееся на юг солнце едва ли прошло половину пути до полудня. Опасности, которые, как казалось, тянутся долгие часы, на самом деле заняли всего несколько минут. Вершина обелиска представляла собой огромное расстилающееся поле светлого камня, слишком большое, чтобы его можно было измерить в лангмарских акрах. Друзья поднялись около юго-западного края, и окрашенный в сероватые тона каменный луг, казалось, простирался к северу и востоку почти до бесконечности. То тут, то там попадались холмики и впадины, но их вздымающиеся и ниспадающие склоны были очень пологими. Было здесь и несколько разбросанных по всему полю огромных валунов, а к востоку виднелись более темные, нечеткие очертания чего-то, что могло быть кустами и маленькими деревьями, пустившими корни в трещинах, заполненных принесенной ветром землей. «А что лежит к востоку от горной цепи?» — спросил Мышелов. «Опять стылые пустоши?» «Наш клан никогда не кочевал в ту сторону», — ответил Фавхард. Он нахмурился. «Какое-то табу на всем этом месте, по-моему. Когда мой отец совершал свои великие восхождения, туман всегда скрывал восточную сторону. Или, по крайней мере, так он нам говорил». «Мы могли бы посмотреть сейчас», — предложил Мышелов. Фавхард покачал головой. «Наш путь лежит туда», — сказал он, указывая на северо-восток, где звездная пристань поднималась как стоящая, но спящая или притворяющаяся спящей великанша. Она выглядела по меньшей мере в 7 раз мощнее и выше, чем раньше, до того, как 2 дня назад обелиск Поларис скрыл ее вершину. Мышелов сказал с некоторой долей горечи. Все наши бравые усилия при подъеме на обелиск сделали звездную пристань только выше. Ты уверен, что на ее вершине нет еще одного пика, сейчас невидимого? Фафхард кивнул, не отрывая взгляда от той, что была не имеющей консорта императрицей Великаньего Плоскогорья. Ее косы выросли в огромные разлившиеся реки снега, и теперь оба искателя приключений могли видеть, как в них что-то слабо шевелится. Это соскальзывали и скатывались вниз лавины. Южная коса стекала 2 горными извивами по направлению к северо-западному краю могучей вершины, на которой друзья стояли. Высоко над ними нависающая снежная шапка звездной пристани, край которой сверкал в лучах солнца, словно усыпанный бриллиантами, казалось, наклонялась чуть больше, чем когда-либо раньше. И вместе с ней лик, с его высокопарным и ироничным взглядом великосветской дамы, намекающей на возможность интимной близости. Но длинная, бледная дымка вуали большого и малого вымпелов не струилась больше с ее шапки. Воздух на вершине звездной пристани, должно быть, был в этот миг таким же неподвижным, как на вершине обелиска, где стояли 2 друга. «Какого черта должно было случиться так, что Кранарх и Гнарфи приступили к подъему на северную стену в единственный день из 8, когда нет ветра?» — выругался Фафхард. «Но эта стена еще станет их погибелью. Да, и погибелью их 2 прихвостней в лохматой одежде. Это затишье не может продолжаться долго». «Я вспоминаю сейчас», — заметил Мышелов, «что когда мы кутили с ними в Иликвинге, Гнарфи по пьянке хвастался, что он может высвистывать ветер. Научился этому фокусу у своей бабушки. И свистом же может успокаивать его, что в данном случае гораздо более существенно». «Тем более нам надо торопиться», — воскликнул Фафхард, вскидывая на спину дорожный мешок и продевая свои могучие руки в широкие лямки. «Пошли, Мышелов! Вставай, Хриса! Мы перекусим и утолим жажду перед снежным гребнем!» «Ты хочешь сказать, что мы должны приступить к разрешению этой морозной, предательской проблемы сегодня?» — запротестовал Мышелов, который с превеликим удовольствием разделся бы и погрелся на солнышке. «До полудня!» — провозгласил Фафхард. И с этими словами решительным шагом повел маленький отряд прямо на север, придерживаясь западного края вершины, словно для того, чтобы с самого начала предупредить любое поползновение любопытного Мышелова заглянуть за восточный край. Мышелов последовал за северянином почти без возражений. Хриса шла прихрамывая и поначалу сильно отставала, но потом догнала друзей, ее хромота прошла, а кошачий интерес ко всему новому возрос. И так они шли через огромную странную гранитную равнину, расстилающуюся на вершине обелиска и прорезанную то тут, то там, белыми, как мрамор, полосами известняка. Через некоторое время пропитанная солнцем тишина и однообразие стали наводить ужас. Пологость склонов была обманчивой. Фафхард заметил несколько впадин, в которых мог бы спрятаться батальон сидящих на корточках вооруженных людей и остаться невидимым до тех пор, пока не подойдешь к нему на расстояние полета копья. Чем дольше путники шли по равнине, тем внимательнее Фафхард изучал камень, о который лязгали шипы его башмаков. Наконец он остановился, чтобы указать на странную, покрытую рябью полосу. «Я готов поклясться, что когда-то это было морским дном», — негромко сказал он. Глаза Мышелова сузились. Он подумал об огромном, невидимом, похожем на рыбу-летуне, которого они видели прошлым вечером, о том, как напоминающий ската силуэт колыхался под снегопадом. Мышелов почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Хриса прокралась мимо приятелей, крутя головой во все стороны. Вскоре путники прошли мимо последнего огромного валуна и увидели не далее, чем в полете стрелы перед собой, сверкание снега. Мышелов сказал, «Самое худшее при восхождении — это то, что самая легкая часть пути кончается быстро». «Шш!» — предупредил Фафхард, внезапно распластываясь по земле, словно большой 4-ногий водяной жук и прижимаясь щекой к скале. «Ты слышишь, Мышелов?» Хриса зарычала, оглядываясь вокруг, и ее белый мех встал дыбом. Мышелов начал было наклоняться, но тут же понял, что может этого и не делать. Настолько быстро надвигался звук, доносящийся отовсюду резкий барабанный бой, словно 500 демонов стучали гигантскими толстыми ногтями по огромному каменному барабану. Затем, без всякого перерыва, из-за ближайшей скалы, вздымающейся к юго-востоку, прямо на них широким фронтом хлынула огромная волна горных кос, так тесно прижавшихся друг к другу и с таким лоснящимся белым мехом, что на мгновение они показались лавиной живого снега. Даже огромные изогнутые рога вожаков были цвета слоновой кости. Мышелов заметил, что полоска пронизанного солнечным светом воздуха над самым центром стада мерцала и колыхалась, как это бывает над костром. Потом он и Фавхард бросились бежать назад, к последнему валуну. Криса скачками неслась впереди. Позади них демонический барабанный бой, издаваемый несущимся стадом, становился громче и громче. Приятели успели добежать до валуна и вскочить на его вершину, где уже примостилась Хриса. И спустя один удар бешено бьющихся сердец, белая орда уже была внизу. И хорошо, что Фавхард вытащил свой топор за то мгновение, что они выиграли, потому что один из больших козлов прыгнул ввысь, поджав передние ноги, нагнув голову и выставив свои кремовые рога. На таком близком расстоянии Фавхард мог видеть их расщепленные кончики. Но в тот же самый миг Фавхард нанес страшный, мощный, глубоко рассекающий мышцы удар, такой тяжелый, что животное было отброшено в сторону и с грохотом рухнуло на короткий склон, ведущий вниз, к краю западной стены. Затем белый поток разделился надвое, обтекая огромный валун. Животные были сбиты так близко друг к другу, что у них больше не было пространства для прыжка, и грохот копыт, тяжелое дыхание и испуганное блеяние наводили ужас. Козлиный запах поднимался удушливой волной, а валун качался под напором тел. В тот момент, когда шум стал совершенно невыносимым, воздух на мгновение устремился потоком вниз, ненадолго рассеяв вонь. Что-то пролетело над головами друзей, покрывая небо рябью, словно длинное хлопающее одеяло из жидкого стекла. А сквозь топот копыт на секунду послышался грубый, полный ненависти смех. Узкий язык козьего потока двигался между валуном и краем обрыва, и многие животные, кувыркаясь, падали в пропасть с блеянием, похожим на крики проклятия. Они увлекли за собой и огромного козла, которого изувечил Фавхард. Затем, иссякнув так же неожиданно, как снежный шквал, ломающий мачты судна в замерзшем море, белый поток оказался позади валуна и мчался теперь на юг, отклоняясь немного к востоку, подальше от смертоносного края. Последние оставшиеся козы, в основном самки с козлятами, дикими скачками неслись следом. Мышелов, поднимая руку к солнцу, словно для удара мечом, разъяренно воскликнул. «Видишь, вон там, где лучи искривляются над стадом, это тот же самый летун, который только что промчался мимо нас и которого мы видели прошлой ночью среди снегопада. Летун, который заставил стадо броситься вскачь и наездники которого направили его против нас. О, черт бы побрал двух лживых призрачных потаскушек, заманивших нас к гибели среди коз, воняющих хуже, чем храмовая оргия в городе вампиров. Мне показалось, что голос был гораздо более низким», — возразил Фавхард. — Это были не девушки. — Значит, у них есть сводник с басовитым голосом. Это что, поднимает их в твоих глазах? Или в твоих больших, развесистых, как лопухи, и пораженных любовью ушах? — сердито вопросил Мышелов. Барабанный топот копыт несущегося стада затих вдали еще быстрее, чем приблизился. И во вновь наступившей тишине друзья услышали теперь счастливое, приглушенное рычание. Криса, спрыгнувшая с валуна вслед удаляющемуся стаду, сбила с ног жирного козленка и терзала его окровавленную белую шею. «А, я уже чувствую запах жаркого!» — закричал широченной улыбкой Мышелов, озабоченность которого меньше чем за миг переметнулась на другой объект. «Умница, Хриса!» «Фавхард, если то, что виднеется на востоке, это деревца и кусты и трава, а это должны быть именно они, потому что иначе чем же питаются эти козы?» то там, без сомнения, есть хворост. А вообще там может быть даже мята. И мы могли бы... «Ты съешь это мясо на обед сырым, или не будешь есть вообще!» — свирепо провозгласил Фавхард. «Мы что, должны опять рисковать попасть под копыта несущемуся стаду? Или дать этому хихикающему летуну шанс напустить на нас несколько снежных львов?» А их наверняка тут хватает, ибо где козы, там и львы. Мы что, собираемся преподнести Кранарху и Гнарфи вершину Звездной пристани на усыпанной бриллиантами серебряной тарелочке? Я имею в виду, если это чертово затишье будет продолжаться и дальше, и они окажутся прилежными и сильными скалолазами, а не толстопузами или жебоками, как некоторые, которых я знаю очень хорошо». И так, после всего лишь одной или двух жалоб со стороны Мышелова, друзья быстро выпустили из козленка кровь, выпотрошили и освежевали его, а часть окорока завернули и уложили в мешок. На ужин. Криса выпила еще немного крови и съела половину печенки, а затем последовала за Мышеловым и Фафхардом, которые направились на север по направлению к снежному гребню. Оба друга жевали тонко нарезанные и поперченные полоски сырой козлятины. Однако шли быстро и время от времени настороженно оглядывались, чтобы снова не оказаться на пути бегущего стада. Мышелов ожидал, что, глядя на восток вдоль северной стены обелиска, он сможет наконец увидеть, что находится за восточным краем обрыва. Но этому помешал первый же большой подъем снежной седловины. Однако вид, открывшийся на север, был ужасающе величественным. Белый водопад, находящийся теперь в доброй половине лиги и почти вертикально внизу, продолжал таинственно низвергаться в пропасть, мерцая даже в тени. Гребень, по которому путники должны были идти, сначала поднимался ярдов на 20, затем плавно опускался и переходил в длинную снежную седловину, расположенную ярдах в 20 под ними, а потом снова медленно поднимался и сливался с южной косой, по которой, как друзья теперь ясно видели, струились и катились лавины. Теперь можно было легко увидеть, как северо-восточный ветер, дующий почти постоянно в обход лестницы, нагромоздил гигантские снежные сугробы между более высокой звездной пристанью и обелиском. Однако было невозможно узнать, лежит ли скалистый переход между двумя горами только в нескольких ярдах или в целой четверти лиги под снегом. «Мы должны снова обвязаться веревкой», — провозгласил Фафхард. «Я пойду первым и буду вырубать ступеньки вдоль западного склона». «Зачем нам ступеньки при таком безветрии?» — спросил Мышелов. «И зачем нам идти по западному склону? Ты просто не хочешь, чтобы я увидел, что лежит на востоке, правда? Поверхность гребня достаточно широка, чтобы по ней могли проехать рядом две повозки». «Вершина гребня, находившегося на пути ветра, почти вне всякого сомнения, нависает на востоке над пустотой и может легко сорваться вниз», — объяснил Фафхард. «Послушай, Мышелов, кто знает больше о льдах и снегах, ты или я?» «Я однажды пересек вместе с тобой бренные останки», — возразил Мышелов, пожав плечами. «Насколько я помню, там был снег». «По сравнению с этим, то была просто пудра, рассыпавшаяся из дамской пудреницы. Нет, Мышелов, на этом участке пути мое слово — закон». «Очень хорошо», — согласился Мышелов. И так они связались веревкой довольно близко друг к другу в следующем порядке. Фафхард, Мышелов, Хриса. И без лишней суеты Фафхард надел перчатки, привязал топор ремешком к своему запястью и начал прорубать ступени вдоль края снежного подъема. Это было довольно медленным делом, потому что под слоем напорошенного мягкого снега был старый, слежавшийся. И для каждой ступеньки северянину приходилось наносить по меньшей мере два удара. Сначала горизонтально наотмашь, чтобы сделать ступеньку, затем сверху вниз, чтобы расчистить ее. И по мере того, как склон становился более крутым, Фафхард вырубал ступеньки чуть ближе друг к другу. Эти опоры были не слишком большими для громадных башмаков северянина, но достаточно надежными. Вскоре гребень и обелиск Поларис скрыли от друзей солнце. Стало очень холодно. Мышелов зашнуровал тунику и стянул капюшон вокруг лица. А Хриса между короткими прыжками со ступеньки на ступеньку исполняла что-то вроде небольшой кошачьей джиги, чтобы ее лапы в пинетках не замерзли. Мышелов напомнил себе, что нужно напихать в эти башмачки немного овечьей шерсти, когда он будет смазывать ей лапы бальзамом. Его скалолазный шест был теперь привязан к запястью. Путники прошли подъем и оказались около начала снежной седловины. Но Фафхард не стал прорубать путь по направлению к ней. Ступеньки, которые он теперь делал, спускались под более острым углом, чем прогибалась седловина. Хотя склон, по которому друзья шли, становился очень крутым. «Фавхард», — запротестовал Мышелов, — «мы направляемся к вершине Звездной пристани, а не к Белому водопаду». «Ты сказал очень хорошо», — возразил Фавхард между ударами. «И кроме того, кто здесь работает?» Его топор зазвенел, впиваясь в лед. «Послушай, Фавхард», — сказал Мышелов, — «вон там две горные козы бегут к Звездной пристани поверху седловины». «Нет, три». «Мы что, должны доверять козам? Спроси себя, зачем их туда послали?» И снова зазвенел топор. Солнце, передвигаясь по небу на юг, вновь оказалось в поле зрения, и три движущиеся тени темными полосами легли далеко вперед. Бледно-серый снег стал сверкающе белым. Мышелов снял капюшон, подставив голову золотистым лучам. На какое-то время наслаждение ощущать их тепло на макушке помогало ему держать рот закрытым. Но затем склон стал еще более крутым, а Фавхард безжалостно продолжал рубить ступеньки вниз. «Я смутно припоминаю, что нашей целью было подняться на Звездную пристань, но с моей памятью должно быть что-то не в порядке», — заметил Мышелов. «Фавхард, я верю тебе, будто мы должны держаться подальше от верха гребня. Но неужели нам надо держаться так далеко? И ведь все три козы проскакали по гребню». И опять единственным ответом Фавхарда было: «Ты сказал очень хорошо». И на этот раз в его голосе послышалось некое подобие рычания. Мышелов пожал плечами. Теперь он постоянно помогал себе шестом, а Хриса изучающе замирала перед каждым прыжком. Их тени тянулись теперь впереди не более чем на бросок копья, а горячее солнце начало растапливать поверхность снега, посылая вниз струйки ледяной воды, от которых намокали перчатки и опоры становились ненадежными. И все-таки Фавхард продолжал рубить ступеньки вниз. Теперь северянин начал спускаться еще круче, добавляя постукиванием топора маленькую выемку для рук над каждой ступенькой. И эти выемки оказались очень кстати. «Фавхард», — мечтательно сказал Мышелов, — «возможно, некий дух снегов нашептал тебе на ухо секрет левитации, так что с этой прекрасной точки опоры ты можешь нырнуть, выровняться и затем взмыть по спирали к вершине Звездной пристани. В таком случае мне бы хотелось, чтобы ты научил меня и Хрису, как можно вырастить крылья за одно мгновение». «Шшш!» — тихо, но резко заговорил Фавхард в тот же самый миг. «У меня предчувствие. Что-то надвигается. Обопрись на шест и оглянись назад». Мышелов глубоко воткнул пику в снег и огляделся. Одновременно Хриса спрыгнула с предыдущей ступеньки на ту, где стоял Мышелов, приземлившись наполовину на его ботинок и прижимаясь к его колену. Однако это было проделано так искусно, что Мышелов удержался на месте. «Я ничего не вижу», — сообщил Мышелов, глядя почти прямо на солнце. Затем его слова внезапно стали набегать друг на друга. Снова лучи искривляются, словно от вращающегося фонаря. Вспышки на льду ребята колышутся. «Это снова тот летун! Держитесь!» Раздался шуршащий звук, громче, чем когда бы то ни было раньше. Он быстро усиливался. Затем путников накрыла гигантская волна воздуха, словно от огромного тела, быстро пронесшегося всего в нескольких пядях от друзей. Эта волна взметнула одежду, мех Хрисы и заставила приятелей неистово вцепиться в снег. Хотя Фавхард успел широко размахнуться и рубануть топором по воздуху. Хриса зарычала. Фавхард чуть было не нырнул вперед со своей ступеньки вслед за ударом. «Клянусь, я достал его!» — рявкнул северянин, восстанавливая равновесие. «Мой топор коснулся чего-то помимо воздуха!» «Кретин с куриными мозгами!» — закричал Мышелов. «Твои царапины разозлят его, и он вернется!» Мышелов перестал цепляться за углубление, вырубленное в снегу. Оперся на свою пику и начал всматриваться в пронизанный солнечными лучами воздух над головой, ища в нем рябь. «Больше похоже на то, что я его спугнул», — объявил Фавхард, проделывая то же самое. Шуршащий звук затих и больше не возвращался. Воздух успокоился, и на крутом склоне стало очень тихо. Не слышно было даже падения капель. Повернувшись со вздохом облегчения назад к стене, Мышелов ощутил вместо нее пустоту. Он застыл как мертвый. Двигались только его глаза. Осторожно скосив их, Мышелов увидел, что, начиная с линии, находящейся на уровне его коленей, и дальше вверх, весь снежный гребень исчез. вся седловина и часть подъема по обе стороны от нее. Словно какой-то гигантский бог нагнулся, пока Мышелов стоял спиной к снежной стене и унес эту часть окружающего пейзажа. Мышелов, у которого внезапно закружилась голова, крепко уцепился за пику. Он стоял теперь на вершине вновь созданной седловины. Вдали, ниже ее ободранного свежим изломом белого восточного склона, бесшумно соскользнувший огромный снежный карниз падал все быстрее и быстрее, по-прежнему в виде одной глыбы размером с холм. Позади Мышелова вырубленные Фафхардом ступеньки поднимались к новому краю седловины и затем исчезали. «Видишь, мне только-только удалось прорубить ступеньки достаточно далеко вниз», — проворчал Фафхард. «Я неправильно рассчитал». Падающий карниз исчез из виду глубоко внизу, так что Мышелов и Фафхард смогли наконец увидеть то, что лежало к востоку от великаньего плоскогорья. Уходящее вдаль пространство темной зелени, которая могла бы быть верхушками деревьев, если не считать того, что отсюда даже гигантские деревья показались бы более тонкими, чем стебельки травы. Пространство, которое находилось еще ниже, чем стылые пустоши. Позади этой покрытой зеленым ковром впадины, словно призрак, поднималась еще одна горная гряда. «Я слышал легенды о долине Великого Разлома», — пробормотал Фафхард. «Чаша солнечного света, окруженная горами, теплое дно которой лежит на лигу ниже, чем стылые пустоши». Друзья пожирали глазами открывающийся внизу вид. «Смотри», — сказал Мышелов, — «как деревья поднимаются по восточной стороне обелиска, почти до его вершины. Теперь появление горных кос не кажется таким странным». Однако они так и не смогли увидеть восточную стену звездной пристани. «Пошли!» — скомандовал Фафхард. «Если мы будем медлить, невидимый летун с рыкающим смехом может набраться мужества и вернуться, несмотря на отметину, сделанную моим топором». И не тратя больше слов, северянин решительно начал рубить ступеньки дальше. И все еще немного вниз. Криса продолжала заглядывать через край гребня. Ее ноздри подергивались, словно она чувствовала запах мяса, поднимающийся тонкими, как паутинка, струйками от находящейся в нескольких лигах от нее темной зелени. Однако, когда веревка натянулась, кошка последовала за Фафхардом и Мышеловым. Опасности теперь встречались все чаще. Мышелову и Фафхарду удалось добраться до темных скал лестницы только после того, как они прорубили себе путь вдоль почти вертикальной стены льда, скрытой в мерцающем мраке под узкой аркой снежного водопада, низвергающегося с обледеневшего уступа. Возможно, это была миниатюрная версия белого водопада, юбки звездной пристани. Когда Мышелов и Фафхард, окоченевшие от холода и едва осмеливающиеся верить, что все уже позади, ступили, наконец, на широкий темный карниз, они увидели на снегу вокруг себя множество окровавленных козьих следов. Без всякого предупреждения длинный снежный вал, лежащий между уступом, на котором стояли приятели, и следующим, ведущим вверх, поднял свою ближнюю белую оконечность на дюжину футов над землей, ужасающе зашипел и оказался гигантской змеей с головой размером с лосиную. Змея была покрыта косматым белоснежным мехом. Ее огромные фиолетовые глаза сверкали, как у бешеной лошади. Разинутые челюсти открывали похожие на акульи резцы и два огромных клыка, из которых исторгался, разбрызгиваясь мельчайшими капельками, бледный гной. Мохнатая змея качнулась пару раз из стороны в сторону, не зная, кого выбрать. Ближайшего к ней высокого человека со сверкающим топором в руках или того, что стоял подальше, поменьше ростом и с толстой черной палкой. Во время этой паузы Хриса, которая тоже начала рычать и шипеть, метнулась мимо Мышелова по спускающемуся вниз склону. И мохнатая змея бросилась на этого нового и наиболее активного противника. Фафхарда обожгло порывом горячего едкого дыхания, и пар, стелющийся от ближайшего змеиного клыка, окутал его левый локоть. Внимание Мышелова было приковано к окруженному клочковатым мехом фиолетовому глазу величиной с кулак. Криса заглянула в разинутую темно-красную глотку чудовища, окаймленную ножами цвета слоновой кости, с которых стекала слюна и двумя источающими гной клыками. Затем челюсти змеи с лязгом захлопнулись, но за миг до этого Хриса отскочила назад еще быстрее, чем прыгнула вперед. Мышелов вонзил острый конец своего скалолазного шеста в сверкающий фиолетовый глаз. Фавхард схватил топор обеими руками, размахнулся и рубанул по мохнатой шее чуть позади похожего на лошадиный черепа. Оттуда хлынула красная кровь, и там, где она соприкоснулась со снегом, поднялся пар. Затем трое скалолазов начали карабкаться по склону, в то время как чудовище корчилось в конвульсиях, сотрясающих скалы, заливая кровью и снег, и свой белоснежный мех. Отойдя на безопасное, как они надеялись, расстояние от змеи, скалолазы наблюдали за тем, как чудовище умирает. Однако постоянно оглядывались при этом в поисках подобных существ или кого еще похуже. Фавхард сказал: «Присмыкающиеся с горячей кровью! Это ни в какие ворота не лезет! Мой отец никогда не рассказывал о таких. Я сомневаюсь, чтобы он когда-либо их встречал». Мышелов ответил: «Держу пари, что они находят себе добычу на восточном склоне Звездной пристани. А сюда приходят только для того, чтобы устроить логово или вывести потомство. Возможно, невидимый летун пригнал тех трех горных коз по снежной седловине, чтобы выманить эту змею». Голос Мышелова стал задумчивым. «А может быть, внутри Звездной пристани существует тайный, неведомый мир?» Фавхард потряс головой, словно для того, чтобы очистить ее от подобных видений, завлекающих в западню воображение. «Наш путь лежит наверх», — сказал он. «Нам лучше миновать норы до наступления ночи. Положи мне в воду кусок меда», — добавил он, развязывая горлышко меха с водой, и, повернувшись лицом к горе, стал внимательно разглядывать лестницу. От своего основания лестница казалась темным узким треугольником, поднимающимся к голубому небу между снежными, вечно струящимися вниз косами. В самом низу были карнизы, на которых стояли двое друзей. Сначала подниматься по этим карнизам было легко, но потом они быстро становились более крутыми и более узкими. Дальше шел почти гладкий участок стены, прочерченный то тут, то там тенями и рябью, намекающими на существование отдельных отрезков, где был возможен подъем. Однако ни один из этих отрезков не соединялся с другими. Затем шла другая полоса карнизов — гнезда. Потом участок еще более гладкий, чем первый. И, наконец, еще одна полоса карнизов — более узких и более коротких. Лик. И над ними всеми то, что казалось тонким штрихом, проведенным белой тушью. Край, лишенный вымпелов снежной шапки Звездной пристани. Нащупывая в мешке горшочек с медом, Мышелов, прищурив глаза, скользнул взглядом вдоль лестницы. И тут же к нему вернулась вся его усталость, и у него снова заболело все, что болело раньше. Никогда, Мышелов был в этом уверен, он не видел такого огромного расстояния, втиснутого в столь малое пространство путем размещения по вертикали. Было похоже на то, что боги построили лестницу, дабы достичь неба, и, воспользовавшись ей, разрушили большинство ступеней. Однако Мышелов стиснул зубы и приготовился следовать за Фавхардом. Весь предыдущий подъем начал казаться загородной прогулкой по сравнению с тем, что пришлось преодолевать теперь. Один выматывающий шаг за другим. Весь долгий летний день. Если обелиск Поларис был строгим школьным учителем, Звездная пристань являлась безумной королевой, неутомимой в подготовке потрясений и сюрпризов, непредсказуемой в своих диких капризах. Уступы нор состояли из камня, который иногда обламывался при прикосновении, и были покрыты грудами осколков и щебня. К тому же скалолазы познакомились с каменными лавинами Звездной пристани, которые обрушивали на них ливень свистящих в воздухе и разлетающихся в брызги на скалах булыжников. В таких случаях друзьям приходилось прижиматься как можно ближе к стене, и Фавхард очень жалел, что оставил свой шлем в пирамиде. Хриса вначале рычала всякий раз, когда летящий камень стукался о скалу рядом с ней, но когда в конце концов один из них, совсем крохотный, ударил ее в бок, кошка напугалась подобралась поближе к Мышелову и до тех пор, пока он не отчитал ее, пыталась протискиваться между стеной и его ногами. Один раз путники увидели близкого родственника, убитого ими белого червя. Он поднял голову вверх на высоту человеческого роста и, не отрываясь, следил за ползущими людьми с отдаленного уступа. Им пришлось проложить себе дорогу к северному краю самого верхнего уступа, прежде чем они обнаружили на самом конце северной косы почти скрытую струящимся снегом, заваленную щебнем промоину, которая вверху сужалась и превращалась в широкий вертикальный желоб, или камин, как назвал его Фавхард. После того, как друзья наконец преодолели предательский щебень, Мышелов обнаружил, что следующий участок восхождения был весьма похож на подъем внутри четырехгранного дымохода, ширина которого постоянно менялась, а грань, обращенная наружу в пустоту, отсутствовала. Камень здесь был прочнее, чем на карнизах нор, но это все, что можно было сказать в его пользу. Здесь необходимы были все приемы, применяемые при восхождениях, и к тому же все силы без остатка. Иногда друзья продвигались вверх при помощи трещин, за которые можно было уцепиться только пальцами рук или ног. Если трещина была слишком уж узкой, Фавхард вбивал в нее один из своих клиньев, чтобы было за что держаться. А после использования этот клин требовалось по возможности расшатать и вытащить. Иногда камин сужался так, что они могли, прилагая огромные усилия, идти по нему, опираясь плечами об одну стену и подошвами ботинок о другую. Дважды камин расширялся, и его стены становились такими гладкими, что Мышелову пришлось укрепить между ними свою раздвигающуюся пику, чтобы получить необходимую опору. Несколько раз камин оказывался забитым огромными камнями-пробками, которые, падая, прочно застревали между стенами. Эти страшные препятствия приходилось обходить снаружи, обычно с помощью одного или нескольких клиньев Фавхарда, вбитых между камнем-пробкой и стеной, или с помощью якоря, переброшенного через этот камень. В свое время Звездная пристань плакала мельничными жерновами. Отозвался Мышелов об этих гигантских барьерах и, словно ставя точку за этим высказыванием, резко дернулся в сторону с пути просвистевшего рядом камня. Этот подъем в большинстве случаев был выше сил Хрисы, и Мышелову часто приходилось нести кошку на спине, а иногда ее оставляли на каменной пробке или на одном из редких уступов, где могли уместиться ее лапы, и при первой возможности подтягивали наверх. У Фавхарда и Мышелова было сильное искушение, особенно после того, как они почувствовали себя смертельно усталыми, предоставить Хрису самой себе. Но они не могли забыть, как ее отважный отвлекающий бросок спас их от первой атаки белого червя. Все это, в особенности преодоление гигантских пробок, приходилось проделывать под ливнем каменных обвалов Звездной пристани. Так что каждая новая пробка над головой была желанным прикрытием до тех пор, пока ее не нужно было обходить. А по временам в камин обрушивались стремительные снежные потоки, порожденные одной из лавин, вечно скатывающихся с тихим шелестом вниз по северной косе. И это была еще одна опасность, против которой следовало принимать меры предосторожности. Ледяная вода стекала время от времени вниз по камину, перчатки и обувь путников промокли, а все опоры становились ненадежными. Вдобавок ко всему, воздух теперь был более разреженным, так что друзьям приходилось чаще останавливаться и, задыхаясь, глубоко втягивать в воздух в себя, пока легкие не насыщались. Левая рука Фавхарда начала пухнуть, в том месте, где ее коснулся ядовитый гной из клыка лохматого змея. Вскоре северянин с трудом мог согнуть распухшие пальцы, чтобы уцепиться за трещину или веревку. Кроме того, рука чесалась и ныла. Фавхард то и дело засовывал ее в снег, но и это не приносило облегчения. Их единственными союзниками в этом крайне тяжелом восхождении были жаркое солнце, подбадривающее своим сиянием, и смягчающее все возрастающий холод неподвижного разреженного воздуха, а также трудность и изменчивость самого подъема, которые, по крайней мере, не оставляли времени думать о пустоте вокруг них и под ними. Стылые пустоши казались иным миром, парящим в пространстве совершенно независимо от звездной пристани. Один раз приятели заставили себя немного поесть и несколько раз пили мелкими глотками в воду. И один раз у Мышелова начался приступ горной болезни, окончившийся только тогда, когда он совсем изнемог от позывов к рвоте. Единственное происшествие во время подъема, не связанное с безумной особой звездной пристани, случилось тогда, когда друзья обходили пятую по счету каменную пробку. Они двигались медленно, словно два больших слизня. Мышелов на сей раз впереди, неся Хрису, а Фафхард поднимался почти вплотную за ними. В этом месте северная коса сужалась настолько, что по ту сторону снежного потока был виден горб северной стены. Путники услышали жужжание, не похожее на то, которое издавали падающие камни. Затем оно повторилось, на этот раз ближе, и окончилось резким щелчком. Когда Фафхард выбрался на вершину пробки и оказался под прикрытием стен, в его мешке торчала стрела со смертоносным зазубренным наконечником. Мышелов осторожно высунулся и посмотрел в северном направлении. При этом третья стрела прожужжала совсем рядом с его головой, и Фафхард, который держал его за щиколотки, быстро втянул Мышелова обратно. «Это был Кранарх, вне всякого сомнения. Я видел, как он спускал свой лук», — сообщил Мышелов. «Гнарфи не видно, но один из их новых приятелей, одетых в коричневый мех, притаился позади Кранарха, на том же самом уступе. Я не смог разглядеть его лицо, но это весьма дородный, коротконогий парень». «Они опережают нас!» — проворчал Фафхард. «А еще они не стесняются совмещать скалолазание с убийством», — заметил Мышелов, обламывая оперение стрелы, торчащей из мешка Фафхарда, и выдергивая древко. «О, приятель, я боюсь, что твой спальный плащ продырявлен в 16 местах. И тот пузырек с мазью из сосновой смолы, он тоже пробит насквозь. Ах, какой чудесный запах!» «Я начинаю думать, что эти двое из Илли Квинга играют не по правилам», — заявил Фафхард. «Так что вставай и пошли!» Путники устали, как собаки. Даже кошка Хриса. А солнце уже стояло всего на ширину 10 пальцев над плоским горизонтом пустошей. И что-то в воздухе сделало светило белым, как серебро. Так что оно больше уже не посылало тепло сражаться с холодом. Но уступы гнезд были уже совсем близко, и можно было надеяться, что на них найдется лучшее место для лагеря, чем в камине. Поэтому, хотя каждая мышца Мышелова и Хрисы протестовала, они подчинились команде Фафхарда. На полдороги к гнездам начался снегопад. Мелкие, похожие на пыль снежинки, как и прошлой ночью, падали отвесно вниз, но более густо. Бесшумный снегопад создавал впечатление безмятежности и безопасности, которое было как нельзя более обманчивым, поскольку снег скрывал камнепады, которые все еще срывались вниз по камину, словно артиллерия бога случая. В 5 ярдах от вершины камень размером с кулак задел скользящим ударом правое плечо Фафхарда так, что его здоровая рука онемела и безвольно повисла. Но то небольшое расстояние, которое еще оставалось, было таким легким для подъема, что северянин смог преодолеть его с помощью ботинок и вздувшейся, почти ни к чему непригодной, левой руки. Он осторожно выглянул через верх камина, но коса здесь снова расширилась, так что северная стена была не видна. Первый уступ тоже был благословенно широким и так хорошо прикрыт выступом скалы, что на его внутреннюю часть не попадал даже снег, не говоря уже о камнях. Фафхард забрался на уступ, за ним последовали Мышелов и Хриса. Но в тот миг, когда они свалились на землю, чтобы отдохнуть у задней стенки карниза, и Мышелов, извиваясь, выбрался из лямок своего тяжелого мешка и отвязал от запястья скалолазный шест, потому что даже он превратился в мучительную тяжелую ношу, путники услышали в воздухе привычный уже шелестящий звук. И огромный плоский силуэт медленно скользнул вниз, сквозь обрисовывающий его посеребренный солнцем снег. Он поравнялся с уступом и на этот раз не пролетел мимо, но остановился и завис, словно гигантская манта, обнюхивающая берег моря. А на снегу у края уступа появилось 10 узких отпечатков, вдоль которых виднелись следы присосок, словно туда вцепились 10 коротких щупалец. Со спины этого чудовищного невидимки поднялся некто, также обрисованный снегом. Он был ростом и размерами с человека. На высоте примерно там, где у фигуры находилась грудь, была единственная видимая вещь. Тонкий меч с темно-серым клинком и серебристой рукоятью, направленный прямо в сердце Мышелова. Внезапно меч метнулся вперед, почти так же быстро, как если бы его бросили. Следом за ним с той же стремительностью рванулся человекообразный вихрь, верхняя часть которого издавала теперь резкий хохот. Мышелов схватил одной рукой свою отвязанную скалолазную пику и нанес удар по очерченной снегом фигуре позади меча. Серый меч скользнул вокруг пики и внезапным резким поворотом выбил ее из вялых от усталости пальцев Мышелова. Черное приспособление, изготовлению которого искусник Глинти посвятил все вечера месяца ласки 3 года назад, исчезло в серебристом снегопаде и пропало в бездне. Криса попятилась к стене, рыча, брызгая слюной и дрожа всем телом. Фавхард лихорадочно нащупывал свой топор, но распухшие пальцы не могли даже стянуть чехол, крепивший лезвие к поясу. Мышелов, разъяренный потерей своей бесценной пики до такой степени, что ему уже было совершенно наплевать, видит он врага или нет, выхватил из ножен скальпель и свирепо парировал удар серого меча, который снова молнией метнулся вперед. Мышелову пришлось отразить с дюжину ударов, и серое лезвие дважды проткнуло его руку, прижав его спиной к стене, почти как Хрису, прежде чем Мышелов смог приноровиться к своему противнику, который был теперь укрыт от падающего снега и стал полностью невидимым. Мышелов сам бросился в атаку. Теперь, свирепо уставившись в точку в футе над серым лезвием, в ту точку, где, по всей видимости, находились глаза врага, если, конечно, у врага они были. Мышелов с напором устремился вперед, отбивая удары серого клинка, обводя скальпель вокруг нее и отдергивая его в самый последний момент, пытаясь сковать ее действия своим клинком и нанося стремительные уколы в невидимую руку и торс. 3 Мышелов ощутил, как лезвие пронзало плоть, а 1 оно на мгновение согнулось, встретив на пути невидимую кость. Противник отскочил назад, прямо на спину незримого летуна, оставив следы узких ступеней, собравшимся на краю уступа, подтаявшим снегу. Летун покачнулся в воздухе. Мышелов, разгоряченный схваткой, чуть было не последовал за своим врагом на эту невидимую живую пульсирующую платформу, однако предусмотрительно остановился. И хорошо, что он это сделал, потому что летун резко нырнул вниз, словно скат, спасающийся от акулы, стряхивая растаявший снег со своей спины и смешивая его со снегопадом. Мышелов и Фавхард услышали, как последний взрыв смеха, похожий больше на вой, затихает далеко внизу, посреди серебристого мрака. Мышелов и сам рассмеялся слегка истерическим смехом и отступил к стене. Там он вытер свой клинок, почувствовал липкую невидимую кровь и снова нервно рассмеялся. Шерсть Хриса все еще топорщилась и улеглась нескоро. Фавхард прекратил попытки вытащить топор и серьезно сказал: «Девушки не могли быть вместе с ним, иначе мы бы увидели их фигуры или следы на покрытой грязью спине этого летуна. Я думаю, что он ревнует их к нам и действует вопреки их желаниям». Мышелов рассмеялся в 3, теперь уже просто дурацким смехом. Темнота вокруг приняла темно-серый оттенок. Приятели занялись разведением огня в жаровне и приготовлениями ко сну. Несмотря на все раны и ушибы, а также крайнюю усталость, шок и страх, вызванные недавней схваткой, пробудили в них новые силы, подняли дух и вызвали зверский аппетит. Они на славу угостились тонкими ломтиками козлятины, поджаренными над горящими шариками смолы и сваренными до бледно-серого цвета в воде, которую, как ни странно, можно было пить, не обжигаясь, в то время как она кипела. «Наверное, мы приближаемся к царству богов», — пробормотал Фавхард. «Говорят, что они с удовольствием пьют кипящее вино и без вреда для себя проходят сквозь пламя». «Ну, огонь здесь такой же горячий», — вяло отозвался Мышелов. «Однако воздух кажется менее насыщенным. Как ты думаешь, чем питаются боги?» «Они состоят из эфира и им не требуется ни пища, ни воздух», — предположил Фавхард после длительного раздумья. «Но ведь ты только что сказал, что они пьют вино». «Вино пьют все», — зевнув, заявил северянин, и этим убил в зародыши и дискуссию, и смутные, невыраженные в словах раздумья Мышелова насчет того, правда ли, что более разреженный воздух, который с меньшей силой давит на нагревающуюся жидкость, позволяет ее пузырькам быстрее вырываться наружу. К правой руке Фавхарда начала возвращаться способность двигаться, а опухоль на левой слегка уменьшилась. Мышелов смазал бальзамом и перевязал свои собственные мелкие раны. Затем припомнил, что нужно еще наложить бальзам на подушечки лап Хрисы и запихнуть в ее башмачки немного пахнущего сосновой смолой гагачьего пуха, надерганного из дыр, пробитых стрелой в плаще Фавхарда. Когда они уже лежали, наполовину зашнуровавшись в свои плащи, Хриса уютно устроилась между ними, а в жаровню было подброшено несколько драгоценных смоляных шариков, чтобы побаловаться теплом на сон грядущий. Фавхард достал крохотный горшочек с крепким илтхмарским вином. И они с Мышеловым отпили по глотку, воскрешая в воображении залитые солнцем виноградники и знойную, пышную почву так далеко на юге. В жаровне на секунду вспыхнул огонь, и друзья увидели, что снег все еще идет. Неподалеку с грохотом упало несколько камней, прошипела снежная лавина. А затем звездная пристань затихла в морозных объятиях ночи. Орлиное гнездо скалолазов казалось им самим невероятно странным. Поднятое над всеми остальными пиками Великаньего плоскогорья и, вполне вероятно, всего Невона, и в то же время окруженное темнотой, словно крохотная комнатка. Мышелов негромко проговорил. «Теперь мы знаем, кто обитает в гнездах. Тебе не кажется, что дюжины этих невидимых мант устилают словно ковром подобные карнизы вокруг нас или свисают с них? Почему они не замерзают? Или кто-нибудь держит их в специальном помещении? А невидимые люди? Как насчет них? Ты больше не можешь называть их миражом. Ты видел меч, и я боролся с человекообразным существом, которое находилось на другом конце клинка, и оно было невидимым. Как это может быть?» Фавхард пожал плечами и тут же поморщился, потому что это движение вызывало острую боль. «Они сделаны из чего-то вроде воды или стекла», — высказал он свою догадку. «Вдобавок гибкого, меньше преломляющего свет и с поверхностью, которая не дает бликов. Ты видел, как песок и пепел становятся прозрачными от огня? Возможно, существует какой-то способ закалять в огне чудовищ и людей, не нагревая их, в результате чего они становятся невидимыми». «Но как они могут быть достаточно легкими, чтобы летать?» — спросил Мышелов. «Разряженные животные под стать разряженному воздуху», — сонно ответствовал Фавхард. «А потом все эти смертоносные змеи. И злой дух знает, какие еще опасности наверху». Мышелов умолк на минуту. «И все же мы должны подняться до самой вершины звездной пристани, да? Почему?» Фавхард кивнул. «Чтобы обставить Кранарха и Гнарфи. Чтобы превзойти моего отца. Это тайна девушки. О, Мышелов, ты так же не смог бы остановиться после этого, как не смог бы остановиться, проведя рукой лишь по половине женского тела». «Ты больше не говоришь о бриллиантах», — отметил Мышелов. «Разве ты думаешь, что мы не найдем их?» Фавхард снова попробовал было пожать плечами и пробормотал проклятие, которое перешло в зевок. Мышелов добрался до нижнего кармана в своем мешке, вытащил оттуда пергамент, подул на огонь в жаровне и прочел всю надпись полностью при свете догорающих смоляных шариков. «Кто на звездную пристань, на лунное древо взойдет, путь незримых преград мимо змея и гнома непрост. Ключ к богатству превыше сокровищ царей обретет. Сердце света, а с ним заодно и кошель полный звезд. Божества, что владели когда-то простором земли, этот пик превратили в твердыню и в стольный свой град. В тот причал, от которого звезды отчалить смогли, и дороги вели без числа в небеса или в ад. Так взойди же, герой, ты ступенями троллей, и верь, что за пустошью стылой, о лучший из смертных в горах, распахнет пред тобой твоя слава запретную дверь. Так немедли, спеши и оставь на равнинах свой страх. Ведь тому, кто пробьется в обитель владыки снегов, сыновьям двух его дочерей стать отцом суждено. Хоть придется ему встретить страшных и лютых врагов, но зато до скончания веков род продлить свой дано. Смола догорела и погасла. Машелов сказал: «Ну, хорошо. Мы встретили не то змея, не то червяка, одного невидимого типа, который попытался преградить нам путь, и двух незримых ведьм, которые, как я понимаю, могут оказаться дочерьми владыки снегов. А вот гномы — это было бы что-то новенькое, так ведь? Ты говорил что-то о ледовых гномах, Фавхард. Что именно?» Он с необычной тревогой ждал ответа Фавхарда. Через какое-то время он услышал его тихое ритмичное похрапывание. Мышелов бесшумно зарычал. Несмотря на все, что у него болело, демон его беспокойства превратился теперь в демона бешенства. Ему не следовало думать о девушках, или скорее, об одной девушке, которая была всего лишь увиденной по ту сторону костра, дразнящей маской с чуть надутыми губами и черной тайной глаз. Внезапно Мышелов почувствовал, что задыхается. Он быстро расстегнул плащ и, не обращая внимания на недовольное мяуканье Хрисы, на ощупь пробрался к южному концу уступа. Вскоре снег, который начал ледяными иголочками сыпаться на его разгоряченное лицо, подсказал Мышелову, что он вышел из-под нависающего утеса. Потом снег прекратился. «Другой навес», — подумал Мышелов. Но ведь он не делал ни шага. Он стал, напрягая зрение, всматриваться вверх и увидел черную громаду вершины звездной пристани, вырисовывающуюся на фоне полоски неба, бледной в свете скрытой от глаз луны, и кое-где отмеченной едва видными пятнышками звезд. За спиной Мышелова на западе снежная буря все еще скрывала небо. Мышелов моргнул и потом тихо выругался, потому что теперь черный утес, на который они должны были подняться завтра, весь сверкал мягкими, рассеянными огоньками фиолетового, розового, бледно-зеленого и янтарного цвета. Ближайшие, которые, тем не менее, были очень далеко вверху, выглядели как крошечные прямоугольники, словно проливающие сияние окна. Звездная пристань была похожа на огромный дворец. Затем леденящие хлопья снова начали покалывать лицо Мышелова, и ленточка неба сузилась и сошла на нет. Снегопад снова надвинулся на звездную пристань, закрывая звезды и загадочные огни. Бешенство Мышелова иссякло. Внезапно он почувствовал себя очень маленьким и безрассудным, и очень, очень замерзшим. Таинственное видение, разноцветные огоньки, оставалось в его памяти, но смутно, словно часть сна. Очень осторожно Мышелов прокрался назад по своим собственным следам и перед тем, как коснуться плаща, почувствовал тепло, исходящее от Фавхарда, Хрисы и выгоревшей жаровни. Он плотно зашнуровал плащ и долгое время лежал, свернувшись, как ребенок. В его мыслях не было ничего, кроме холодной тьмы. Наконец Мышелов уснул. Следующий день начался мрачно. Два приятеля, продолжая лежать, пытались растереть друг друга и шутливой борьбой хоть немного выгнать из тела окоченение, загнав в него достаточно тепла, чтобы можно было подняться. Криса выбралась со своего места, прихрамывающая и угрюмая. Но, по крайней мере, у Фавхарда прошли онемение и опухоль. А Мышелов почти не чувствовал ни глубоких ран у себя на руке. Друзья позавтракали чаем из трав и медом и начали подниматься к гнездам под легким снегопадом. Эта последняя напасть оставалась с ними все утро, не считая тех моментов, когда порывы ветра отдували ее прочь от звездной пристани. В таких случаях приятели могли видеть гигантскую гладкую скальную стену, отделяющую гнезда от последней полосы уступов лика. Судя по тому, что друзья успели заметить, на этой стене, похоже, не было вообще никаких путей для подъема, а также никаких отметин. Так что Фавхард высмеял Мышелова за рассказы об окнах, разливающих разноцветный свет. Но в конце концов, приблизившись к основанию стены, путники начали различать то, что казалось узкой трещиной, Она выглядела толщиной с волосок, поднимающейся вдоль середины скалы. Скалолазы не встретили ни одного из невидимых плоских летунов ни в воздухе, ни на уступах. Хотя в те мгновения, когда порывы ветра проделывали странные бреши в снегопаде, оба искателя приключений устраивались попрочнее на своих выступах и хватались за оружие, а Хриса начинала рычать. Ветер почти не замедлял продвижение вперед, потому что камни гнезд были надежными, но друзья очень мерзли. Им все еще приходилось остерегаться снежных потоков, хотя их было меньше, чем вчера. Возможно, потому что большая часть звездной пристани уже осталась внизу. Мышелов и Фафхард достигли основания огромной скалы как раз в той точке, где начиналась трещина. И это было большой удачей, поскольку снегопад стал таким сильным, что поиски были бы сильно затруднены. К их радости трещина оказалась еще одним камином, едва в ярд шириной, ненамного более глубоким и настолько же бугристым изнутри, насколько скала снаружи была гладкой. В отличие от вчерашнего камина, этот, казалось, тянулся вверх в бесконечность, без каких-либо изменений по ширине, и, насколько путники могли видеть, в нем не было пробок. Он был во многом похож на каменную лестницу, наполовину защищенную от снега. Даже Хриса могла подняться здесь, как на обелиске. В обед друзьям пришлось согревать пищу собственным телом. Они были полны энтузиазма и нетерпения. Однако заставили себя не спеша прожевать еду и запить ее. В тот миг, когда они вошли в камин, Фафхард шел первым. Послышались три слабых раската, возможно, гром и, без всякого сомнения, зловещее предзнаменование. Однако Мышелов рассмеялся. Благодаря более надежной опоре для ног и противоположной стене, о которую можно было опереться спиной, подъем был легким, не считая того, что приходилось расходовать много сил, а это требовало довольно частых остановок, чтобы отдышаться в разреженном воздухе. Лишь в двух местах камин сузился настолько, что Фафхарду пришлось преодолевать короткий участок по внешней стороне. Более худощавый Мышелов смог остаться внутри. Это было возбуждающее приключение. Почти. День становился темнее, поскольку снегопад усиливался. Раскаты повторялись снова и снова, но более резкие и сильные. Теперь уже точно это был гром, потому что звуком предшествовали короткие вспышки, озарявшие камин, приглушенные падающим снегом отблески молнии. Однако Мышелов и Фафхард чувствовали себя так же весело, как дети, поднимающиеся по таинственной изгибающейся лестнице зачарованного замка. Они даже тратили немного воздуха на шутливые выкрики, которые отдавались слабым эхом вверх и вниз по неровным стенам шахты, то озаряемые бледным светом, то погружающиеся во мрак вместе со вспышками молний. Но затем шахта постепенно стала такой же гладкой, как и стена снаружи. И в то же самое время начала медленно расширяться сначала на ширину ладони, потом еще на одну, потом еще на палец, так что друзьям приходилось подниматься со все возрастающим риском. Они прижимались плечами к одной стене, ботинками к другой, и так шли при помощи рывков и толчков. Мышелов подтянул к себе Хрису, и снежная кошка скорчилась на его вздымающейся, раскачивающейся из стороны в сторону груди. Не столь уж незначительная тяжесть. Однако оба приятеля чувствовали себя довольно неплохо, так что Мышелов начал задумываться, не было ли и впрямь здесь, рядом с небесами, чего-нибудь возбуждающего в самом воздухе. Фафхард, рост которого превышал Мышелова на пару голов, был лучше приспособлен к такому рода восхождению и все еще мог подниматься в тот момент, когда Мышелов осознал, что его тело вытянуто почти в полный рост от плеч до подошв ботинок. А сверху на нем, как путешественник на маленьком мостике, устроилась Хриса. Мышелов не мог подняться больше ни на дюйм и очень смутно осознавал, как это ему удалось добраться хотя бы сюда. На зов Мышелова сверху, как гигантский паук, спустился Фафхард, на которого, казалось, страдания приятеля не произвели особого впечатления. И, честно говоря, при вспышке молнии стало видно, что его большое бородатое лицо ухмыляется от уха до уха. «Посиди здесь немного», — сказал северянин. «До вершины не так уж далеко. По-моему, я видел ее при предпоследней вспышке молнии. Я поднимусь и втащу тебя наверх. Всю веревку привяжем между мной и тобой. Около твоей головы есть трещина. Я вобью туда колышек на всякий случай. А пока отдыхай». И Фафхард проделал все, о чем он говорил, так быстро, и снова был на пути вверх так скоро, что Мышелов воздержался от высказывания всех тех сардонических замечаний, которые бурлили внутри его напряженного тела. При последовавших за этим вспышках молнии видно было, как длинноногая и длиннорукая фигура северянина становится все меньше и меньше, с радующей глаз скоростью, пока он не стал казаться таким же маленьким, как паук-охотник в глубине своей норки. Еще одна вспышка, и он исчез. Однако Мышелов не был уверен, достиг ли он вершины или просто скрылся за изгибом камина. Веревка, однако, продолжала тянуться вверх, пока под Мышеловом не осталась только небольшая петля. Все его тело болело теперь совершенно невыносимо, и еще ему было очень холодно, но он крепко сжал зубы и терпел. Хриса выбрала этот момент, чтобы начать беспокойно расхаживать взад-вперед по своему маленькому человекообразному мостику. Вспыхнула ослепительная молния, и удар грома сотряс звездную пристань. Хриса съежилась. Веревка натянулась, дергая Мышелова за пояс. Мышелов хотел было перенести на нее свою тяжесть, прижав Хрису к груди, но потом решил подождать окрика Фафхарда. Это было явно мудрым решением, потому что именно в этот момент веревка резко ослабла и начала падать на живот Мышелова, словно струя черной воды. Хриса прижалась к его лицу, пытаясь отодвинуться как можно дальше от веревки, которая все падала и падала. Но вот ее верхний конец, щелкнув, ударил Мышелова под ложечку. Единственная радость заключалась в том, что Фафхард не сверзился вслед за веревкой. После очередного, слепящего и сотрясающего гору удара стало ясно, что верхняя часть камина была абсолютно пуста. «Фафхард!» — позвал Мышелов. «Фафхард!» Ответом было только эхо. Мышелов немного подумал, потом поднял руку и попытался нащупать около своего уха колышек, который Фафхард забил одним ударом топора. Что бы ни случилось с Фафхардом, ничего иного не оставалось, как только привязать веревку к колышку и спуститься с ее помощью туда, где камин был более узким. Колышек вылетел при первом же прикосновении и с резким стуком полетел вниз по камину, пока очередной удар грома не поглотил замирающий звук. Мышелов решил сойти вниз по камину. В конце концов, он же поднялся эти последние несколько десятков ярдов. Первая попытка пошевелить ногой подсказала ему, что его мышцы сведены судорогой. Он никогда не сможет согнуть ногу и выпрямить ее снова, потому что просто соскользнет с опоры и упадет. Мышелов подумал о шесте глинте, затерянном в белом пространстве, и тут же задушил в себе эту мысль. Криса, съежившись у него на груди, уставилась ему в лицо с выражением, которое в сиянии следующей молнии казалось печальным и в то же время критическим. Словно кошка хотела сказать: «И где же эта хваленая человеческая изобретательность?» Фафхард едва успел выбраться из камина на широкий и просторный уступ, прикрытый сверху скальным выступом, когда в скалистой стене бесшумно распахнулась дверь ярдов двух высотой, в ярд шириной и две пяди толщиной. Контраст между шероховатостью скалы и гладкой, как линейка, поверхностью темного камня, образующего боковые стороны двери, косяка и порога, был поистине замечательным. Наружу пролился мягкий розовый свет, и вместе с ним аромат духов, тяжелые испарения, насыщенные снами о прогулочных лодках, дрейфующих по тихому морю в час заката. Эти вызывающие наркотическое опьянение пары мускуса, наряду с ударяющим в голову, словно алкоголь, разреженным воздухом, почти заставили Фафхарда забыть о своей цели. Но когда он коснулся черной веревки, это было все равно, что прикоснуться к Хрисе и Мышелову на другом ее конце. Фафхард отвязал веревку от пояса и приготовился закрепить ее вокруг толстой каменной колонны, рядом с открытой дверью. Ему пришлось довольно сильно натянуть веревку, чтобы можно было завязать надежный узел. Но насыщенные снами испарения сгустились, и северянин больше не чувствовал Мышелова и Хрису на другом конце веревки. Честно говоря, он начал полностью забывать о своих двух друзьях. А затем серебристый голос голос, хорошо знакомый Фафхарду, позвал. «Войди, варвар. Войди ко мне». Конец черной веревки незаметно выскользнул из пальцев северянина и тихо прошелестел по камню и вниз по камину. Фафхард, чуть пригнувшись, переступил порог. Дверь бесшумно закрылась, как раз вовремя, чтобы заглушить отчаянный крик Мышелова. Северянин оказался в комнате, освещенной розовыми шарами, висящими на уровне головы. Их мягкое теплое сияние окрашивало в розовый цвет портьеры и ковры. Но особенно было заметно на светлом покрывале огромного ложа, которое составляло единственный предмет меблировки комнаты. Рядом с кроватью стояла стройная женщина. Черное шелковое платье скрывало все, кроме ее лица, под черной кружевной маской. Однако не могло спрятать плавные изгибы женской фигуры. В течение 7 бешеных ударов сердца Фафхарда она глядела на рыжебородого варвара, потом опустилась на ложе. Тонкая рука с кистью, обтянутой черным кружевом, выскользнула из-под складок платья, похлопала по покрывалу рядом с собой и замерла. Маска, не отрываясь, смотрела в лицо Фафхарда. Он стряхнул с плеч мешок и отстегнул пояс с топором. Мышелов закончил вбивать тонкое лезвие своего кинжала в щель у себя над ухом, пользуясь вместо молотка кремнем из своего мешка, так что при каждом судорожном ударе камня о рукоятку искры дождем летели во все стороны. Крохотные молнии среди слепящих вспышек, все еще озаряющих камин. Пока сопровождающие их раскаты грома создавали шумный аккомпанемент ударам Мышелова. Хриса устроилась у Мышелова на щиколотках, и время от времени он пристально смотрел на снежную кошку, словно хотел спросить: «Ну что, киска?» Порыв насыщенного снегом ветра, с ревом рванувшего вверх по камину, на мгновение поднял мохнатого зверя на целую 5 в воздух и чуть не сдул самого Мышелова. Однако тот посильнее напряг мускулы, и мостик, чуть изогнувшийся вверх, выдержал. Мышелов только что закончил завязывать конец черной веревки вокруг перекладины и рукоятки кинжала. Его пальцы и предплечья были почти бесполезными от усталости, когда в задней стене камина бесшумно отворилось окно в 2 фута высотой и в 5 шириной. Толстая каменная ставня скользнула в сторону меньше, чем в пяде, от обращенного внутрь плеча Мышелова. Красное сияние вырвалось из окна и неясно высветило 4 морды с черными поросячьими глазками и безволосыми головами. Мышелов внимательно рассмотрел их. Все 4 крайне уродливы, бесстрастно решил он. Только их широкие белые зубы, сверкающие между растянутыми в ухмылке губами, почти от одного свинячьего уха до другого, могли бы как-то рассчитывать на то, чтобы называться красивыми. Хриса немедленно проскочила сквозь красное окно и исчезла. 2 лица, между которыми она прыгнула, даже не моргнули черными глазками-пуговками. Потом 4 пары коротких мускулистых рук высунулись наружу, легко оторвали Мышелова от стены и втащили внутрь. Он слабо вскрикнул, потому что усиливавшаяся судорога скрутила его внезапной агонией. Он еще успел заметить толстые короткие тела в лохматых черных куртках и коротких штанах, а одно было в лохматой черной юбке. Но все с босыми разлапистыми ступнями и толстыми ногтями. Потом он потерял сознание. Очнулся Мышелов от безжалостного массажа, лежа на жестком столе, с телом обнаженным и скользким от теплого масла. Он находился в плохо освещенной комнате с низким потолком, и его все еще окружали плотным кольцом 4 гнома. О чем Мышелов мог судить еще до того, как открыл глаза, по 8 мозолистым рукам, тискающим и мнущим его мышцы. Гном, разминающий правое плечо Мышелова и молотящий по верхней части позвоночника, сморщил покрытые бородавками веки и обнажил свои прекрасные белые зубы, словно позаимствованные у какого-нибудь великана, что, должно быть, представлялось ему дружеской усмешкой. Затем он сказал на жутком мингольском диалекте: «Я Костолом. Это моя жена Жиражорка. Те, что поглаживают твое тело с левого борта, это мои братья Ногогрыз и Черепобой. А теперь выпей это вино и следуй за мной». Вино обожгло Мышелову горло, однако прогнало головокружение. К тому же было истинным блаженством избавиться от убийственного массажа, а заодно и от судорог, скручивающих мускулы в комок. Костолом и жиражорка помогли Мышелову слезть с каменной плиты, а ногогрыз и черепобой быстро растерли его грубыми полотенцами. Теплая комната с низким потолком на мгновение поплыла. Затем он почувствовал себя восхитительно хорошо. Костолом пошлепал в темноту, расстилающуюся позади дымных факелов. Мышелов без слова последовал за ним. «Это что, и есть фавхардовые ледовые гномы?» — спрашивал он себя. Костолом отодвинул в сторону тяжелые портьеры. В темноту веером хлынул янтарный свет. Мышелов шагнул с грубого камня на мягкий пух. Портьеры с шорохом сомкнулись за спиной. Он был один в комнате, мягко освещенный висящими шарами, похожими на огромные топазы. Однако чувствовалось, что если их коснуться, они отскочат в сторону, как воздушные шарики. Тут находилась широкая ложа, и позади него, на фоне затянутой ковром стены, низкий столик с табуреткой из слоновой кости. Над столом было большое серебряное зеркало, а на столе причудливые маленькие бутылочки и множество крошечных горшочков из слоновой кости. Нет, комната не была совершенно пустой. В дальнем углу, свернувшись к клубочкам, лежала ухоженная, лоснящаяся хриса. Однако она смотрела не на Мышелова, а в некую точку над табуреткой. Мышелов почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, но они были вызваны не только страхом. Мазок светлейшего из всех зеленых цветов метнулся от одного из горшочков к точке, на которую уставилась хриса, и исчез там. Однако Мышелов увидел, что отраженная полоска зелени появилась в зеркале. Загадочный маневр повторился, и вскоре в серебре зеркала повисла зеленая маска, чуть затуманенная матовостью металла. Затем маска в зеркале пропала и одновременно появилась, видимая на этот раз совершенно четко, в воздухе над табуреткой. Это была та самая маска, которую до боли хорошо знал Мышелов. Узкий подбородок, высокие скулы, прямая линия, соединяющая нос и лоб. Припухшие темные, как вино, губы чуть приоткрылись, и мягкий грудной голос спросил. «Мое лицо не нравится тебе, человек из Лангмара?» «Твоя шутка жестока, о принцесса», — ответил Мышелов, самоуверенно изображая придворный поклон. «Ибо ты — сама красота». Тонкие пальцы, наполовину обрисованные теперь бледной зеленью, окунулись в горшочек с притиранием и набрали более щедрую порцию краски. Мягкий грудной голос, который так хорошо сочетался с коротким смешком, услышанным однажды в снегопад, произнес на этот раз: «Ты сможешь оценить меня всю». Фавхард проснулся в темноте и прикоснулся к девушке, лежащей рядом с ним. Как только он понял, что она тоже не спит, он крепко обхватил ее бедра. Почувствовав, как напряглось ее тело, северянин перевернулся на спину, поднял ее в воздух и подержал над собой. Она была чудесно легкой, словно сделана из воздушного теста или гагачьего пуха. Однако, когда Фавхард снова положил ее рядом с собой, ее тело было таким же упругим, как и любое другое, хотя и более гладким на ощупь, чем у большинства. «Хириви, я прошу тебя, давай зажжем свет», — сказал он. «Это было бы глупо, Фафи», — ответила она голосом, который был похож на звон чуть задетой занавески из крохотных серебряных колокольчиков. «Разве ты забыл, что теперь я полностью невидима? Это могло бы подзадорить некоторых мужчин, однако ты, как мне кажется...» «Ты права, ты права. Я хочу, чтобы ты была реальной», — ответил он, крепко сжимая ее плечи, чтобы подчеркнуть силу своих чувств, и затем виновато отдергивая руки при мысли о том, какой хрупкой она должна быть. Серебряные колокольчики зазвенели полнозвучным смехом, словно кто-то широким взмахом отвел занавеску в сторону. «Не бойся», — сказала женщина. «Мои воздушные кости сделаны из материала, который прочнее, чем сталь. Это загадка, недоступная разумению всех ваших философов и относящаяся к невидимости моей расы и животных, от которых она произошла. Подумай о том, каким прочным может быть закаленное стекло, однако свет проходит сквозь него. Мой проклятый братец Фарумфар силен, как медведь, несмотря на всю свою худобу, а мой отец Умфарафор, истинный лев, несмотря на прожитые им века. Схватка твоего друга с Фарумфаром не была окончательным испытанием, хотя он и взвыл после этого. Отец был в ярости, и к тому же есть еще двоюродные братья. Как только закончится эта ночь, но это будет еще не скоро, любимый, луна еще поднимается. Ты должен спуститься со звездной пристани. Пообещай мне это. У меня холодеет сердце при мысли об опасностях, которые тебе уже пришлось испытать. И за последние 3 дня оно, не знаю, сколько раз просто леденело. «И все-таки ты нас не предупредила», — задумчиво сказал северянин. «Ты заманила меня сюда». «И ты сомневаешься в том, почему?» — спросила она. В этот момент Фафхард как раз касался ее вздернутого носа и круглых, как яблоки, щек. Так что он почувствовал и то, как она улыбается. «Или, возможно, тебе не нравится то, что я позволила тебе немного рискнуть жизнью, чтобы наградой стала эта ложа». Фафхард запечатлел страстный поцелуй на ее полных губах, чтобы показать ей, как ошибочны были ее мысли. Но через мгновение она оттолкнула его. «Подожди, Фафи, любимый!» — воскликнула она. «Нет, я же сказала, подожди! Я знаю, что ты жаден и нетерпелив, но ты можешь подождать хотя бы до тех пор, пока луна передвинется на небе на ширину звезды. Я попросила тебя пообещать мне, что ты спустишься со звездной пристани на рассвете». В темноте наступило довольно долгое молчание. «Ну, что же держит закрытым твой рот?» — нетерпеливо спросила она наконец. «Кое в чем другом ты не проявлял подобной нерешительности. Время проходит, луна поднимается». «Хириви», — тихо сказал Фафхард. «Я должен подняться на звездную пристань». «Почему?» — звенящим голосом спросила она. «Пророчество стихов исполнилось. Ты получил свою награду. Если ты пойдешь дальше, тебя будут ждать лишь опасности. Если ты вернешься, я буду охранять тебя с воздуха. Да и твоего приятеля тоже. До самых пустошей». Ее нежный голос слегка задрожал. «О, Фафи, неужели тебе недостаточно меня, чтобы отказаться от завоевания жестокой горы? Кроме всего прочего, я люблю тебя, если я правильно понимаю, как смертные употребляют это слово». «Нет», — торжественно ответил в темноте северянин. «Ты замечательная, самая замечательная из всех девушек, что я знал. И я люблю тебя, а это слово я не бросаю по пустякам. Однако от этого мое желание покорить звездную пристань только разгорается. Можешь ли ты понять это?» Теперь на некоторое время замолкла сама Хириви. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «ты сам себе хозяин и делаешь, что захочешь. Я тебя предупредила. Я могла бы сказать и больше, привести доводы против, спорить с тобой и дальше. Но я знаю, что и после всего этого мне не удастся преодолеть твое упрямство. А время бежит. Мы должны оседлать наших лошадок и догнать луну. Поцелуй меня еще раз. Медленно. Вот так». Мышелов лежал поперек ложа в ногах под янтарными шарами и разглядывал растянувшуюся Кейаэру. Ее хрупкие яблочно-зеленые плечи и спокойное спящее лицо тонули во множестве подушек. Мышелов смочил уголок простыни вином из чаши, стоящей у его колена, и потер им тонкую правую щиколотку Кейаэры. Так осторожно, что медленный подъем и падение ее узкой грудной клетки не изменили своего ритма. Вскоре он стер всю зеленоватую мазь с участка величиной в половину своей ладони и уставился на дело рук своих во все глаза. Он был уверен в том, что на этот раз увидит тело или, по меньшей мере, зеленое притирание с обратной стороны ноги. Но нет. Все, что Мышелов увидел сквозь вытертый им маленький неправильный треугольник, это косматое покрывало кровати, отражающее льющийся сверху янтарный свет. Это была невероятно захватывающая и немного пугающая тайна. Мышелов вопросительно глянул на Хрису, которая теперь лежала на низком столике, окруженная фантастическими бутылочками из тончайшего стекла, и, положив белую косматую морду на скрещенные лапы, разглядывала лежащих на ложе людей. Мышелову показалось, что кошка глядит на него с неодобрением, так что он торопливо размазал притирание равномерно по всей ноге Кейайры, пока проделанный им глазок не был снова покрыт зеленой краской. Послышался тихий смешок. Кейайра, приподнявшись на локтях, смотрела на Мышелова прищуренными глазами из-под длинных густых ресниц. «У нас невидимок», — сказала она насмешливым голосом, который был или казался сонным. «Видимо, только внешняя сторона любого грима или притирания, нанесенного на тело. Это тайна, недоступная даже нашим провидцам». «Ты — воплощение самой королевы тайны, шествующей средь звезд», — провозгласил Мышелов, легко поглаживая зеленые пальчики ее ног. «А я — самый везучий из всех людей. Только вот боюсь, что это все сон, и я проснусь на холодных карнизах звездной пристани. Как вышло, что я здесь?» «Наша раса вымирает», — сказала она. «Наши мужчины стали бесплодными. Хириви и я — единственные оставшиеся принцессы. Наш брат Фарумар горячо желал быть нашим консортом. Он хвастается, что все еще мужчина. Это с ним ты дрался. Но наш отец, Умфарафор, сказал, нам нужна новая кровь, кровь героев. Так что нашим двоюродным братьям и Фарумару, крайнему неудовольствию последнего, пришлось летать там и сям и оставлять эти маленькие рифмованные приманки, написанные на пергаменте из козьей шкуры, в опасных, пустынных местах, которые могли бы привлечь героев. «Но как могут невидимые существа сходиться с видимыми?» — спросил он. Она довольно рассмеялась. «Неужели твоя память настолько коротка, мышонок?» «Я хотел сказать, иметь потомство», — поправился Мышелов, слегка раздраженный тем, что она нечаянно угадала его детское прозвище. «И кроме того, разве такой ребенок не будет полупрозрачным, туманным, смесью видимого и невидимого?» Зеленая маска Кейайры чуть покачалась из стороны в сторону. «Мой отец думает, что такой союз принесет плоды, и что дети будут рождаться только невидимыми, потому что невидимость доминируют над видимостью. И в то же время во всем другом будут обладать преимуществами, даруемыми примесью горячей крови героев». «Значит, это твой отец приказал тебе переспать со мной?» — спросил немного разочарованный Мышелов. «Ни в коем случае, мышонок», — уверила девушка. «Он был бы взбешен, если бы ему могло прийти в голову, что ты здесь, а Фарумар просто сошел бы с ума. Нет, ты понравился мне. Так же, как и Хириви, понравился твой приятель. Когда я впервые увидела тебя в стылых пустошах, и для тебя это было большой удачей, потому что если бы вы дошли до вершины звездной пристани, то мой отец получил бы ваше семя совершенно иным образом. Кстати, это напомнило мне. Мышонок, ты должен пообещать мне, что на рассвете спустишься со звездной пристани». «Подобное обещание не так-то легко дать», — сказал Мышелов. «Я знаю, что Фавхард заупрямится. И кроме того, у нас есть еще одно небольшое дельце, которое касается мешка с бриллиантами, если это то, что подразумевается под кошелем, полным звезд». «Ой, я знаю, что это безделица по сравнению с объятиями восхитительной девушки, и все же... Но если я скажу, что люблю тебя, а это чистая правда... О, принцесса!» — вздохнул Мышелов, скользя рукой по ее ноге к колену. «Как я могу оставить тебя на рассвете? Всего одна ночь...» «Как, мышонок?» — прервала его Кейайра, шаловливо улыбаясь и слегка выгибаясь всем телом. «Разве ты не знаешь, что каждая ночь — это вечность? Неужели ни одна девушка не научила еще тебя этому, мышонок? Ты меня удивляешь. Подумай, у нас осталась еще половина вечности. И это тоже вечность, что твой учитель геометрии, будь он старцем с седой бородой или девой с нежной грудью, должен был бы объяснить тебе». «Но если я должен зачать множество детей?» — начал Мышелов. «Хириви и я кое в чем похожи на пчелиных маток», — объяснила Кейайра. «Но не думай об этом. Сегодня мы обладаем вечностью. Это так. Но только в том случае, если сами сумеем сделать ее вечностью. Иди ближе ко мне». Чуть позже Мышелов, в чем-то повторяя самого себя, сказал: «Единственное, что плохо при восхождении, это то, что самые лучшие участки кончаются чересчур быстро. Они могут длиться вечность», — выдохнула Кейайра ему в ухо. «Заставь их продолжаться бесконечно, мышонок». Фафхард проснулся, трясясь от холода. Розовые шары, ставшие теперь серыми, раскачивались в порывах ледяного ветра из открытой двери. На его одежде и вещах, разбросанных по полу, собрался снег. И снег лежал сугробом высотой в несколько дюймов у порога. Из-за него исходило и единственное освещение — свинцово-серый свет дня. Великая радость, кипящая внутри Фафхарда, вступила в борьбу с этим мрачным серым зрелищем и победила его. Однако Фафхард был раздет и весь дрожал. Он вскочил, выбил свои вещи о кровать и натянул на себя заледеневшую, твердую, как доска, одежду. Застегивая пояс с топором, он вспомнил, что беспомощный Мышелов сидит внизу, в камине. Каким-то образом Фафхард не думал об этом всю ночь, даже когда он говорил Хиреви о Мышелове. Северянин схватил свой мешок и выскочил на уступ, заметив уголком глаза какое-то движение у себя за спиной. Это закрылась массивная дверь. Мощный порыв ветра ударил Фафхарда снежным кулаком. Северянин ухватился за шершавый каменный столб, к которому прошлой ночью собирался привязать веревку, и крепко обхватил его. Да помогут боги сидящему внизу Мышелову. Кто-то пыхтя проскользил под напором ветра и снега по уступу и уцепился за столб внизу. Ветер затих. Фафхард поискал взглядом дверь. От нее не осталось и следа. Ветер снова нанес сугробы. Крепко держась одной рукой за столб и мешок, он ощупал другой рукой шершавую стену. Кончики пальцев, как и глаза, не смогли обнаружить ни малейшей трещины. «Значит, тебя тоже выпихнули?» — весело спросил знакомый голос. «Лично меня вышвырнули ледовые гномы, к твоему сведению». «Мышелов!» — воскликнул Фафхард. «Значит, ты не... Я думал...» «Насколько я тебя знаю, ты ни разу не подумал обо мне за всю ночь», — сказал Мышелов. «Кейайра заверила меня, что ты в безопасности и даже более того. Хиреви сказала бы тебе то же самое обо мне, если бы ты ее спросил. Но, конечно же, ты этого не сделал». «Значит, ты тоже...» — спросил Фафхард, ухмыляясь с довольным видом. «Да, принц-родственник», — ответил ему Мышелов, ухмыляясь в ответ. Они немного потузили друг друга, не отрываясь, однако, от столба, чтобы разогнать холод, но еще и просто от хорошего настроения. «Хриса?» — спросил Фафхард. «Эта умница сидит внутри, в тепле. Они здесь не выгоняют на улицу кошек, только людей. Однако я кое о чем подумал. Тебе не кажется, что Хриса изначально принадлежала Кейайре, и что Кейайра предвидела и задумала...» Его голос постепенно затихал и, наконец, умолк. Ветер перестал налетать. Снегопад был таким легким, что друзья могли видеть почти на лигу над собой. До самой шапки над заснеженными уступами лика и под собой туда, где исчезала вдали лестница. И вновь их разум был заполнен. Почти захлестнут громадой звездной пристани и их собственной участью. Двух полузамерзших песчинок, ненадежно висящих посреди замерзшего вертикального мира, лишь отдаленно связанного с Невоном. В небе на юге виднелся бледный серебристый диск. Солнце. Приятели проспали до полудня. «Гораздо легче превратить в вечность ночь, которая длится 18 часов», — заметил Мышелов. «Мы скакали за луной сквозь глубины моря», — задумчиво произнес Фафхард. «Твоя девушка пыталась заставить тебя спуститься вниз?» — внезапно спросил Мышелов. Фафхард кивнул. «Пыталась». «Моя тоже». «А это не такая уж плохая идея. По ее словам, эта вершина дурно попахивает. Однако похоже, что камин забит снегом. Подержи меня за ноги, пока я свешусь и посмотрю». «Да, плотно забит до самого низа. Итак...» «Мышелов», — почти мрачно сказал Фафхард. «Существует путь вниз или нет, я должен подняться на звездную пристань». «Ты знаешь», — ответил Мышелов, «я сам начинаю находить кое-что в этом безумии. И, кроме того, на восточном склоне звездной пристани может быть легкий путь к этой роскошной на вид долине разлома. Так что давай использовать на полную катушку те жалкие 7 часов дневного света, что у нас остались. День — это явно не та штука, из которой можно сделать вечность. Подъем на уступы Лика был одновременно и самым легким, и самым тяжелым из всех восхождений. Уступы были широкими, но некоторые из них, сильно скошенные наружу, усыпали обломки сланца, при малейшем прикосновении сыпавшиеся в бездну. То тут, то там попадались короткие поперечные расселины, которые приходилось преодолевать, цепляясь изо всех сил за края тонких трещин. Причем иногда приятели висели только на руках. К тому же усталость и головокружительная слабость наступали на этой высоте гораздо быстрее. Друзьям часто приходилось останавливаться, чтобы перевести дух и согреться. У задней стены одного широкого уступа, по мнению Фавхарда, правого глаза Звездной пристани, путникам пришлось потратить некоторое время и сжечь в жаровне все оставшиеся смоляные шарики, частично для того, чтобы разогреть еду и питье, но в основном, чтобы согреться. Время от времени им казалось, что усилия прошлой ночи тоже ослабили их выносливость. Но затем воспоминания об этих усилиях возвращались и рождали в друзьях новые силы. А еще были внезапные предательские порывы ветра и непрерывный, хотя и меняющий свою силу снегопад, который то скрывал вершину, то позволял ясно ее видеть на фоне серебристого неба. Широкий белый выгибающийся наружу край шапки теперь угрожающе нависал над самыми головами. Такой же точно снежный карниз, как был в седловине, только теперь путники находились с другой, опасной его стороны. Иллюзия того, что Звездная пристань — это мир, существующий отдельно от него на в заполненном снегом пространстве, становилась все сильнее. Потом небо сделалось голубым, и приятели почувствовали, как солнце пригревает им спины. Они, наконец, поднялись над снегопадом, и Фавхард указал на крошечную щелку яркой синевы у края шапки, щелочку, которая едва виднелась над следующим скалистым бугром, украшенным снежными разводами, и воскликнул. «Это верхняя часть игольного ушка!» При этих словах что-то упало в сугроб рядом с ним, и послышался приглушенный звон металла о камень, а в снегу осталось вертикально торчать подрезанная под тетиву и оперенная древко стрелы. Мышелов и Фавхард нырнули под защиту ближайшего выступа как раз в тот момент, когда вторая и третья стрелы со звоном ударились о голый камень, на котором друзья только что стояли. «Гнарфи и Кранарх опередили нас, черт бы их подрал!» — прошипел Фавхард. «И устроили нам засаду в игольном ушке! Место само собой напрашивалось. Мы должны обойти вокруг и подняться выше их!» «А разве именно этого они от нас и не ждут?» «Они, как идиоты, слишком рано выдали свою засаду. Кроме того, у нас нет другого выхода». Так что друзья начали подниматься к югу, все выше и выше, постоянно стараясь держаться за камнями или сугробами, между своей тропой и тем местом, где, по их мнению, было игольное ушко. Наконец, когда солнце уже склонялось к западу, путешественники повернули снова на север и продолжали подниматься, вырубая теперь ступеньки во все более крутом снежном валу, который выгибался над головами, образуя поля шапки, скрывавшей теперь две трети неба, словно зловещая крыша. Друзья то обливались потом, то дрожали, да еще им приходилось бороться с непрерывными приступами слабости и головокружения. Однако при этом передвигаться так бесшумно и осторожно, как они только могли. Наконец они обогнули еще один гигантский сугроб и обнаружили, что смотрят сверху вниз на огромный обнаженный каменистый участок склона, по которому обычно проносился ветер, дующий сквозь игольное ушко и наметающий малый вымпел. На противоположном краю открытого каменного пространства виднелись два человека. Оба в коричневых кожаных одеждах, сильно потрепанных и кое-где продранных. Сквозь дырки виднелся меховой подбой. Тощий, чернобородый, с лицом похожим на лосиную морду. Кранарх стоял крест-накрест, хлопая себя руками по бокам, чтобы согреться. Рядом с ним лежали лук с надетой тетивой и несколько стрел. Приземистый, с кабаньим рылом, Гнарфи, стоял на коленях, заглядывая вниз через край. Фавхард подумал о том, куда делась пара их здоровенных слуг в коричневом. Мышелов сунул руку в свой мешок. В тот же самый момент Кранарх заметил приятелей и схватился за оружие, хотя и значительно медленнее, чем он сделал бы это в менее разряженном воздухе. С подобной же медлительностью Мышелов вытащил камень размером с кулак, который он подобрал на одном из карнизов, внизу как раз для такого случая. Стрела Кранарха просвистела между головами приятелей. Мгновение спустя камень Мышелова с налета ударился прямо в левое плечо Кранарха. Оружие выпало из его пальцев, и рука беспомощно повисла. Тогда Фавхарт и Мышелов, сломя голову, бросились вниз по снежному склону. Первый потрясал отвязанным от пояса топором, второй вытаскивал скальпель. Кранарх и Гнарфи встретили противников мечами, а у Гнарфи в левой руке был еще и кинжал. Схватка разыгралась, как и обмен стрелой и камнем, словно во сне. Сначала натиск Фавхарда и Мышелова дал им преимущество. Затем огромная сила Кранарха и Гнарфи, или скорее то, что они отдохнули, взяла свое. И они чуть было не сбросили своих противников в пропасть. Фавхард получил скользящий удар по ребрам, который прорезал его прочную куртку из волчьей шкуры, распорол мышцы и проскрипел по кости. Но затем, как это всегда и бывает, вверх одержало мастерство. И двое в коричневом, получившие уже несколько ран, внезапно повернулись и побежали под огромную белую треугольную арку игольного ушка. Гнарфи на бегу орал: «Гра! Круг!» «Без сомнения, они зовут своих слуг или носильщиков в косматой одежде», тяжело дыша высказал предположение почти совершенно вымотанный Мышелов, опуская руку с мечом на колено. Они были похожи на крестьян. Толстые деревенские парни, вряд ли приученные носить оружие. Я думаю, мы можем их не бояться, даже если они прибегут на зов Гнарфи». Фавхард кивнул, он тоже задыхался. «Однако они поднялись на звездную пристань», — добавил он с сомнением. И как раз в эту минуту, передвигаясь на задних лапах, когти которых стучали по выметенному ветром камню, широко разинув красные пасти с белыми клыками и стекающей слюной, растопырив когтистые передние лапы, из снежной арки выбежали два бурых медведя. Со скоростью, которую не смогли вызвать у них человекообразные противники, Мышелов схватил лук Кранарха и одну за другой пустил две стрелы, а Фавхард взмахнул топором, описав в воздухе сверкающий круг, и метнул его в животных. Затем два приятеля быстро отпрыгнули в разные стороны. Мышелов размахивал скальпелем, а Фавхард вытаскивал нож. Но в дальнейшей схватке уже не было нужды. Первая стрела Мышелова угодила бегущему впереди медведю в шею. Вторая — прямо в его красное небо и сквозь него в мозг. В то время как топор Фавхарда погрузился по рукоятку между двумя ребрами в левый бок второго медведя. Огромные животные, качнувшись, упали вперед, обливаясь кровью и дергаясь в судорогах. Дважды перевернулись и тяжеловесно рухнули в пропасть. «Без сомнения, это были самки», — заметил Мышелов, наблюдая за их падением. «О, эти зверские типы из Иликвинга! И все же зачаровать или выдрессировать подобных животных так, чтобы они несли вещи, лезли в гору и даже отдали свои бедные жизни...» «Кранарх и Гнарфи ведут грязную игру, это уж точно», — заявил Фавхард. «И нечего восхищаться их штучками». Он запихнул тряпку под куртку на рану, поморщился и выругался так сердито, что Мышелов удержался от сомнительного каламбура насчет медведей и медвежатников. Потом два приятеля медленно тащились под громадной, похожей на шатер, снежной аркой, чтобы увидеть самый высокий на всем Невоне земельный удел, быть хозяевами которого они завоевали право, забыв в опьяняющей усталости в этот момент триумфа о невидимых существах, властелинах звездной пристани. Они шли осторожно, однако не слишком опасаясь, потому что Гнарфи и Кранарх убежали в испуге и получили отнюдь непустячные ранения. И к тому же последний потерял свой лук. Вершина звездной пристани, позади огромной опрокинутой снежной волны шапки, простиралась с севера на юг почти так же широко, как верхушка обелиска. Однако восточный край, казалось, был не намного дальше, чем на расстоянии мощного выстрела из лука. Толстая корка смерзшегося снега под более мягким слоем покрывала все это пространство, за исключением северного конца и проплешин на восточном краю. В этих местах проглядывал обнаженный темный камень. Поверхность, и снег, и камень, была еще более плоской, чем на обелиске, и чуть спускалась с севера к югу. На ней не было видно ни построек, ни живых существ, ни признаков впадин, где те или другие могли бы укрываться. Честно говоря, ни Мышелов, ни Фафхард не могли припомнить, чтобы они когда-либо видели более безлюдное или пустынное место. Единственной странностью, которую приятели сначала заметили, были три вмятины в снегу дальше к югу. Каждая была величиной с голову свиньи, но формой походила на равносторонний треугольник и, по-видимому, проходила сквозь снег до самого камня. Все три были расположены по вершинам еще одного равностороннего треугольника. Мышелов, сощурившись, внимательно осмотрелся вокруг. Потом пожал плечами. «Ну, кошель, полный звезд, может, по-моему, быть довольно маленькой вещью. А вот сердце света... Кто угадает, какого оно размера?» Вся вершина была погружена в синеватую тень, кроме северного края и широкой полосы золотистого света, падающей от заходящего солнца сквозь игольное ушко и тянувшейся по выглаженному ветром снегу до самого восточного окончания. Посередине этой солнечной дорожки виднелись следы ног Кранарха и Гнарфи. Снег был кое-где запятнан каплями крови. Других отпечатков, кроме этих, впереди не было. Фафхард и Мышелов пошли по следам на восток, наступая на свои длинные тени. «Впереди их не видно», — сказал Мышелов. «Похоже, что вниз по восточной стене все-таки есть какой-то путь, и они пошли по нему. По крайней мере, на такое расстояние, чтобы устроить еще одну засаду». Когда друзья приблизились к восточному краю, Фафхард сказал. «Я вижу другие следы, ведущие к северу. На расстоянии броска копья в ту сторону. Возможно, они свернули». «Но куда?» — спросил Мышелов. Еще несколько шагов, и открылся ужасный ответ на эту загадку. Друзья дошли до того места, где кончался снег. И там, на темном окровавленном камне, лежали распростертые тела Кранарха и Гнарфи, скрытые до тех пор за сугробом, нанесенным ветром в конце снеговой полосы. Одежда с нижней части тел была сорвана, и сами тела непристойно изувечены. Мышелов ощутил, как тошнота подступает к горлу, и припомнил небрежно оброненные слова Кияйры. «Если бы вы поднялись на вершину звездной пристани, мой отец получил бы ваше семя совершенно иным путем». Фафхард, покачивая головой и свирепо глядя на изуродованные тела, обошел вокруг них к восточному краю и взглянул вниз. Затем он отступил на шаг, опустился на колени и посмотрел туда еще раз. Обнадеживающее предположение Мышелова было опровергнуто самым невероятным образом. Фафхард никогда в жизни не глядел прямо вниз даже с половины такой высоты. В нескольких ярдах под ним восточная стена прогибалась внутрь и исчезала с глаз. Невозможно было определить, насколько далеко край вершины выступал над основной массой звездной пристани. С этой точки взгляд падал вертикально вниз, в зеленоватый мрак долины Великого Разлома. По меньшей мере на 5 лангмарских лиг, а возможно и больше. Фафхард услышал, как Мышелов сказал у него над плечом. «Дорога для птиц или самоубийц, не более». Внезапно расстилающаяся внизу зелень осветилась. Хотя и это не позволило рассмотреть ни малейшие отдаленные детали, не считая серебристой волосинки, которая могла быть огромной рекой, текущей посреди долины. Приятели снова взглянули вверх и увидели, что все небо стало золотистым в ярком отблеске заката. Они осмотрелись вокруг, и у них захватило дух от потрясения. Последние лучи солнца, проходящие сквозь игольное ушко и скользящие на юг и чуть вверх, мимолетно озарили прозрачную твердую симметричную фигуру величиной с огромнейший дуб, стоящую точно над тремя треугольными вмятинами в снегу. Ее можно было описать только как 18-лучевую звезду, тремя лучами опирающуюся на звездную пристань. Звезду, представляющую собой цельный алмаз чистейшей воды или нечто подобное ему. Одна и та же мысль возникла в тот момент у каждого из друзей. Это должно быть звезда, которую боги не запустили в небо. Солнечный луч зажег в ее сердце сияющее пламя, но слабое и лишь на мгновение, а не жарко и вечно, как она должна была бы сверкать в небесах. Пронизывающий резкий, серебристый зов трубы разорвал тишину, царящую на вершине. Взгляды приятелей метнулись к северу. Обрисованный тем же глубоким золотистым солнечным сиянием, более призрачный, чем звезда, однако все же четко видимый местами на фоне желтоватого неба, высокий, изящный замок вздымал свои прозрачные стены и башни с каменистого острия вершины. Его самые высокие шпили, казалось, не имели конца, а просто растворялись в вышине. Еще один звук. Воющий рык. Светлый зверь прыжками несся по снегу в их сторону с северо-запада. Отскочив с рычанием в сторону от распростертых на земле тел, Хриса промчалась мимо Фавхарда и Мышелова и устремилась к югу, рыкнув им еще раз на бегу. Слишком поздно друзья увидели опасность, о которой она пыталась их предупредить. С запада и с севера по нетронутому снегу к ним приближалось 10-2 цепочек следов. В следах не было ног, и над ними не было тел. Однако они продвигались вперед. Отпечаток правой ноги, отпечаток левой ноги, один за другим. Все быстрее и быстрее. И теперь Фавхард и Мышелов увидели то, чего не заметили сначала, потому что смотрели на след не с того конца. Над каждой цепочкой отпечатков копье с тонким древком и узким наконечником, направленное прямо на них, приближалось с той же скоростью, что и следы. Фавхард бросился на юг за Хрисой, Мышелов последовал за ним. После полдюжины скачков северянин услышал позади себя крик. Он остановился и быстро обернулся. Мышелов поскользнулся в крови погибших врагов и упал. Когда он поднялся на ноги, серые копья окружили его со всех сторон, кроме той, с которой был край пропасти. Мышелов сделал два беспорядочных выпада скальпелем, защищаясь. Но серые копья неумолимо надвигались. Теперь они окружили его плотным полукольцом и были едва ли в пяде от него, а он стоял на самом краю. Призраки продвинулись еще на шаг, и Мышелов, поневоле отскочив от них, полетел вниз. Послышался шуршащий звук. Холодный воздух дохнул на Фавхарда сзади. Что-то с гладким мехом скользнуло по его икрам. Он напрягся, чтобы броситься вперед с ножом и убить одного или двух невидимок в отместку за своего товарища. Но в этот момент тонкие невидимые руки обхватили его сзади. И он услышал у себя над ухом серебристый голос Хириви. «Доверься нам». И медно-золотой голос ее сестры, говорящий «Мы догоним его». И потом он почувствовал, что его тянут вниз, на огромное невидимое пульсирующее косматое ложе, висящее на высоте 3 пядей над снегом. Услышав «Держись», Фавхард вцепился в длинный густой невидимый мех. А затем живое ложе внезапно рванулось вперед, через снег и за край, и там наклонилось вертикально, так что ноги северянина оказались обращены к небу, а лицо — к долине Великого Разлома. Ложе нырнуло отвесно вниз. Разреженный воздух с ревом проносился мимо. Борода и грива волос Фавхарда отлетели назад. Таким быстрым было падение. Но Фавхард еще крепче ухватил в горсти невидимый мех, и тонкие руки прижимали его вниз с каждой стороны. Так что он чувствовал сквозь шерсть быстрый стук сердца невидимого существа, на котором они летели. В какой-то момент северянин заметил, что Хриса умудрилась забраться ему под мышку, потому что рядом с его лицом оказалась кошачья морда с сощуренными глазами, прижатыми ушами и отдуваемой назад шерстью. И еще он чувствовал тела двух невидимых девушек рядом с собой. Фавхард осознал, что глаза простых смертных, если бы таковые могли наблюдать за ними, увидели бы только высокого человека, сжимающего в объятиях большую белую кошку и падающего головой вниз сквозь пустое пространство. Но этот человек падал бы гораздо быстрее, чем должен был, даже с такой огромной высоты. Хириви рядом с ним засмеялась, словно угадала его мысль. Но потом этот смех внезапно оборвался, и рев ветра замер, уступив место почти абсолютной тишине. Фавхард догадался, что у него заложило уши из-за быстро сгущающегося воздуха. Огромные темные утесы, проносившиеся вверх в дюжине ярдов от него, сливались в неясное пятно. Однако долина Великого Разлома внизу была все еще однородной полосой зелени. Нет, теперь начали выделяться более крупные детали. Леса и поляны, извивающиеся тонкие, как волосок, реки и маленькие, похожие на капли росы, озера. Между собой, расстилающейся внизу зеленью, Фафхард заметил темную точку. Она постепенно росла. Это был мышелов. Он падал довольно характерным для него образом, головой вперед, вытянувшись как стрела, со сцепленными вперед руками и крепко сжатыми ногами. Возможно, у него была слабая надежда, что он попадет в глубокую воду. Существо, на котором Фафхард летел, подстроило свою скорость под скорость мышелова и затем постепенно начало скользить к нему, отклоняясь все больше и больше от вертикали, так что мышелов оказался прижатым к нему. Тогда видимые и невидимые руки схватили его и притянули ближе. Все пятеро пассажиров сгрудились вместе на огромном живом ложе. Тогда пике летуна затормозилось еще более пологой дугой. В течение одного долгого мгновения все были до тошноты крепко прижаты к мохнатой спине, а деревья по-прежнему неслись им навстречу. Затем они скользнули, как на санках, над верхушками этих самых деревьев по спирали на большую поляну. То, что случилось потом с Фафхардом и Мышеловым, произошло в сплошной сумятице и слишком уж быстро. Ощущение пружинистой травы под ногами и ароматный воздух, хлынувший в легкие. Быстрый обмен поцелуями, смех, выкрикиваемые поздравления, которые до сих пор звучали приглушенно, словно голоса с другого света. Что-то твердое, неправильной формы, но в мягкой оболочке, сунутое в руки Мышелова. Последний поцелуй. Потом Хириви и Киайра вырвались из объятий, мощный порыв ветра пригнул к земле траву, и огромный невидимый летун исчез. А вместе с ним обе девушки. Однако Фафхард и Мышелов могли еще какое-то время наблюдать за тем, как они по спирали поднимаются вверх, потому что с ними улетела и Хриса. Снежная кошка, казалось, пристально вглядывалась сверху, прощаясь. Затем и она исчезла, когда золотые отблески заката быстро угасли в темнеющем небе над головой. Фафхард и Мышелов остались стоять в сумерках, поддерживая друг друга. Затем они выпрямились, широко зевая, и к ним вернулся слух. Они услышали журчание ручейка, чириканье птиц, тихое, слабое шуршание опавших листьев, уносимых ветром, и почти неслышное зудение кружащегося рядом комара. Мышелов открыл невидимый кошель, лежащий у него на ладони. «Драгоценности, похоже, тоже невидимы», — сказал он. «Хотя на ощупь я их очень хорошо чувствую. Нам придется тяжко, когда мы будем продавать их, если только мы не сможем найти слепого ювелира». Темнота стала более глубокой. В ладонях Мышелова начали разгораться маленькие холодные огоньки. Рубиновые, изумрудные, сапфировые, аметистовые и белые. «Ну, клянусь Иссиком», — сказал Мышелов. «Нам просто нужно продавать их ночью, которую, без сомнения, можно назвать лучшим временем для торговли драгоценностями». Только что поднявшаяся луна, еще скрытая более низкими горами, стеной, окружающими долину разлома с востока, теперь заливала бледным светом верхнюю половину тонкой колонны восточной стены звездной пристани. Глядя вверх на это царственное зрелище, Фафхард сказал: «Великодушные дамы! Все четыре!»